эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 7 апреля 2020 года, вторник. В виртуальной студии сегодня находятся Евгений Роденко, Василиса. Здравствуйте, Василиса. Здравия, Евгений. Здравы будьте, добрые молодцы и красные девицы, все люди добрые. И Светлана Большакова. Тема сегодняшнего живого эфира называется «Азбучная истина клубьего тела. Слово от. Образование жизни на основе буквицы». Сегодня уже 5-й выпуск, от 22 до 28 лет. Я напомню, как будет проходить сегодняшний эфир. Василиса в первой части раскроет тему сегодняшнего живого эфира, а во второй части она ответит на вопросы и реплики, которые поступают на ресурсах Народного славянского радио. Напомню, что вы можете писать на сайте Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка, и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Ваши вопросы и реплики принимает Светлана Большакова. Также она следит за чатами. Василиса, я передаю тебе микрофон. Можешь начинать. Еще раз всем здравия. Все течет, все меняется. И с нашей последней встречи во всем мире произошли события определенные. И как в волшебных сказках, с которых все начинается, то пространство, в котором герои жили, были, нарушается. Равновесие нарушается, и начинается сказочное приключение. И сегодня у нас эфир будет отличаться немного от того, как мы с вами путешествовали до этого по строчкам буквицы, по каждому образу буквицы до этого. Почему? Ну, во-первых, потому что все поменялось, а во-вторых, потому что ко мне на волне чрезвычайных обстоятельств заглянула моя прабабушка, которую зовут Баба-Яга. И то, что сегодня будет вам передавать Василиса, будет передавать вам Баба-Яга. Просто через меня. И я надеюсь, что ее мудрые послания помогут многим добрым молодцам и красным девицам не только возраста 22-28 лет, но и каждому из нас получить ключики-подсказки, как же нам проходить ситуацию, как же нам восстанавливать утраченное равновесие, как же нам снова становиться ответственными за свою жизнь. Как же нам наконец-то начать взрослеть? Потому что такое ощущение, как говорит моя прабабушка Яга, что в этом сезоне добрые молодцы и красные девицы плохо учились в школе жизни. И многие уроки, которые должны были пройти своевременно, не прошли. А значит, сейчас время срочно делать работу над ошибками и вне зависимости от того, в каком мы возрасте, работать над собой, работать со своим собственным характером, работать над своим внутренним миром, наверстывая упущенное и по ходу ситуации решать то, что нужно решить прямо сейчас. Так что мы начинаем наше путешествие в гости к Бабе-Яге, и нас ждет история об азбучной истине клубьего тела. Так я перехожу к образам, которые подготовила для вас Баба-Яга, и мы начинаем наше путешествие. Итак, азбучная истина клубьего тела, и сегодня в нашем путешествии нам помогут строчка четвертой буквицы слова «твердо», «ук», «оук», «ферт», «хер», «от» и мудрые подсказки матушки Яги, моей прабабушки. А для тех, кто к нам сегодня присоединился впервые, сообщаю, что мы на каждом нашем занятии путешествуем по строчкам буквицы и размышляем о том, какие возрастные посвящения проходит душа совершая свой путь из мира Сварги Пречистой в мир Яви. И мы уже прошли несколько таких путешествий. Первая строчка нижняя от зачатия до рождения. Следующая строчка, первая строчка буквицы «Аз» есть, это от рождения до 7 лет. Следующая строчка «Живот Гервь» от 8 до 14 лет. В прошлый раз мы с вами погружались в образы буквицы, третьей строчки буквицы «Кокорицы». И сегодня у нас центральная строчка буквицы и образ буквицы «Ук». О, дорогие мои друзья, разрешите-ка я вернусь обратно, потому что Баба-Яга не говорит, что нужно кое-чего с вами сделать еще до того, как мы будем с вами путешествовать по слайдам. Что мне сказала только что Баба-Яга? Прежде чем путешествовать по этой строчке, и прежде чем мы с вами подробно буковку за буковкой будем изучать, извлекая оттуда смыслы и подсказки, она предлагает нам сегодня всем вместе настроиться. И каким образом мы с вами будем настраиваться? Просьба всех, кто меня видит, всех, кто меня слышит, сесть очень ровненько, выпрямить спину, устремить свою макушечку к небесам, как будто вас тянут на звезды, наладить свою приемопередающую антенну, и тогда вам будет проще получать послание. Центральной буквой четвертой строчки буквицы и центральным образом всей буквицы, всего квадрата 7 на 7, либо всего куба буквицы, является образ буквицы «Оук». И вот сейчас мы с вами, настраиваясь, попробуем к этому образу приблизиться. Он живет у нас здесь, в сердце. И попробуйте сейчас, сидя ровненько, вот так вот положить руки на ключицу, правую руку положить на ключицу, вот так вот два пальчика взяли, положили вдоль ключицы, вторую руку взяли и два пальчика положили вдоль другой ключицы, и у вас получилась внизу буквица «Оук». Вот такая вот буковка, центральная строчка буквицы. Каждая буквица проживает в нашем теле и связана напрямую с нашим здоровьем и помогает нам внутри своего тела налаживать главное состояние и оздоравливаться. Но самой главной, ключевой буквицей является именно «Оук». Почему? Потому что это область нашего сердца, нашего большого сердца, не только физического, но и энергетического. И здесь, в районе ключиц, у нас находятся ключи, которые помогают нам открывать эту область. Вот сейчас еще раз держите вот так вот на ключице пальчики, проведите, придавливая рукой вниз, не смещая руку, а именно надавливая чуть-чуть и двигая кожу. Общее направление движения руки вот так вот по диагонали вниз. И с другой стороны то же самое сделали. Положили пальцы вдоль ключицы и чуть-чуть вот так вот протянули кожу. И можно это сделать несколько раз. 3-7 раз с одной стороны и 3-7 раз с другой стороны. Эта область помогает нам открыть наше серебряное царство. И еще один ключ находится в районе солнечного сплетения. Положили вот так вот ручки в район солнечного сплетения, прижали и потянули кожу в районе солнечного сплетения вот так вот вверх. Не смещая руки, мы тянем саму плоть. И таким образом мы активизировали зону нашей буквицы «Оук», нашего сердца. Вот эту часть, и замкнули это все в середине. И сейчас немного подержите вот так вот руки, настройтесь на свое сердце, настройтесь на его послание, настройтесь на его голос, и тогда, я надеюсь, все, что хочет вам сказать Баба-Яга, вы услышите не слухом, не ухом, не умом, а именно сердцем. Так, я перехожу к нашим слайдом к нашим помощникам, а вы продолжаете сидеть в очень ровной позе и можете помаленечку работать со своим сердцем, поглаживая его, чувствуя его, разогревая его, прорабатывая его различными нажимами. Очень важно, особенно сейчас, нам быть в себе и быть в своем сердце. Образы буквы «С» являются для нас камертонами настроек человека на самую высокочастотную волну. И сейчас, когда все человечество совершило очень много ошибок, самое время вернуться к мудрости родного русского языка, к наследию предков для того, чтобы поднастроить самих себя. И в этом нам помогает наше путешествие. В прошлый раз мы с вами говорили о мудрости навьего тела и о послании «Како люди мыслите, наш он покой рецы». Это время наполнения информацией. И очень многие люди современные знают, что из детства пришло такое послание, которое часто мы неосознанно произносим. Оно звучит так: «Опоресете». И часто, проговаривая эти слова «Опоресете», либо кто-то говорит «Йопоресете», мы не задумываемся о том, что в этой мантре заложены ключевые послания для времени перехода, которые мы сейчас должны все вместе пройти. Строчка «Навьего тела» заканчивается на буквы «Покоя рецы» «ПР». И посмотрите, в этот момент знания словно переполняют нас, все знания, которые мы получили к этому возрасту, к возрасту 20-21 года, и они манят нас применять эти знания, проверять их. Мы внутри чувствуем какой-то зов приключений, зов пространства, простора, перемен. Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших словах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен, как пел Виктор Цой. И мы вступаем на путь применения полученных знаний, на путь практики. И на этом пути нам поможет простота и правда. Этот путь позволит нам проверить, кто же мы такие на самом деле, выйти за собственный предел, преодолеть самого себя и стать примером для других, начав выполнять свое предназначение. Сегодня человек заплутал и забыл, кто же он есть на самом деле. А лучший способ проверки на то, насколько мы человечные и настоящие, это либо путешествие, либо экстремальная ситуация. Во время путешествия или во время сложной, трудной ситуации мы становимся на новую ступень, на новую стезю, проходя страшные, интересные приключения. И мы сейчас словно попали в фильм и сами являемся его героями. Для кого-то то, что сейчас происходит, — это ужастик, для кого-то мелодрама, для кого-то триллер, для кого-то политическая интрига, для кого-то это сказка. Именно в сказках и в некоторых современных фэнтези нам даются ключики-подсказки и техника безопасности на этом пути. Как найти связь со своим высшим «Я»? Что поможет нам преодолеть ситуацию? На что опереться? И своевременное прохождение урока в школе жизни помогает нам познать мир и понять, что же все-таки происходит. Но верно ли наше понимание, мы можем проверить только в практике своей жизни. Врата молодости закрываются, и открывается переход взросления, который выражен в системе буквицы такими образами, как слово «твердо», «ук», «оук», «ферт», «хер», «от». И эти испытания соответствуют, если мы гармонично и поэтапно учимся в школе жизни, возрасту 21, 22, 28 лет, если мы с вами прогуляли эти уроки, то тогда самое время в любом возрасте наверстывать упущенное. Рисковое путешествие приключения по жизни нам нужно совершить, чтобы стать путевым человеком, утвердиться на своей стезе, повиноваться року, и в этом нам поможет путеводный клубочек. Вдруг таинственные нити полились чередой событий и окутали его, нашего героя, с головы до ног всего, лабиринтами судьбы, узы, наузы, узлы, перепутья всех дорог, и сплелись в один клубок. Тот клубочек непростой, выдан бабою-ягой, хранит путь во все миры, знает, где быть должен ты. Путь дороженьку ищи с навигатором судьбы. Чувство знания включай, свой клубочек сохраняй. Итак, клубье тело или путеводный клубочек — это сказочное название тела, которое связано с чувствознанием, пониманием и осознаванием путей, а значит, с интуицией, прозрением, осознанностью. Это тело отвечает за причинно-следственные связи и за выбор пути. Это встроенная программа навигации по более благоприятной линии жизни, связанной с предназначением человека. Близкие образы из сказок и мифов — это путеводная нить, лабиринт, наузы, рушник, волшебный ковер Василисы, ну и, конечно, путеводный клубочек. Стихией этого тела является воздух. Именно ветер зовет нас в путешествие. И идет ветер перемен, который все сметает на своем пути и творит что-то новое. Клубье тела — это вращающийся, переливающийся серебристый шар внутри головы человека размером с кулак. Это встроенный определитель путей, навигатор движения в пространстве вариантов. Это инструмент выбора жизненного пути. Сказочному герою клубочек, волшебный GPS-навигатор, преподносит Баба-Яга после верного прохождения испытаний и посвящений. Развитое клубье тела помогает обрести доверие к жизни, понимание, как встать на свою стезю, сплести отношения в счастливые союзы, радостно идти по жизненному пути от поворота до поворота, очередного камня на распутье, узлового события в волшебном лабиринте жизни. Это тело помогает человеку в любых ситуациях принимать правильное решение в единстве места, времени, обстоятельств и личной степени осознанности на данный момент. Клубочек начинает активно структурироваться в 7 лет и полностью формируется к 14 годам. В это время для ясного осознавания путей полезно играть в приключенческие игры и проходить возрастные обряды посвящений. Но период с 21 до 28 лет — это оптимальный возраст, чтобы утвердиться на своем пути, проверить, насколько настроен был клубочек в детстве. Ой, к нам кот-ученый пришел, присоединяется и приносит еще одно послание от матушки Егини. А матушка Егиня говорит о том, что клубье тела отмирает на 40-й день после смерти физического тела. И в это время душа пересматривает страницы своей земной жизни, словно просматривает кадры кинофильма и сама себе выносит приговор. Как я прожил свою жизнь? А возраст 22-28 лет — это время приключений, путешествий, проб, ошибок, экспериментов. И это время, когда по естественному ходу жизненных процессов молодым людям, которые вступили на путь взросления, позволяется совершать ошибки, но для того, чтобы их исправить. Это время, когда мы ищем себе пару, друзей, место под солнцем, свое предназначение и обретаем уникальный путь. Многие люди сейчас сбились с пути, стали беспутными, обронили тонкую путеводную нить, потерялись в лабиринтах и кривых зеркалах эпохи Лисы. Жизнь превратилась в борьбу за выживание, потребительство и пустоту суеты, в жизнь полную несчастий, где правит печальная богиня Недоля. А свой живой путеводный клубочек променяли на искусственные довезухи современных путешественников. GPS-навигаторы, и все бы ничего, да только многие люди сейчас с улицы на улицу перейти без навигаторов не могут. И совсем забыли не только, как пользоваться картой во время путешествий, но и совсем утратили связь со своим живым, естественным GPS-навигатором, который называется по-сказочному путеводный клубочек. Именно его нам и предстоит найти. Но для этого нам всем предстоит совершить подвиги, отправившись в путешествие. И когда мы отправляемся в живое путешествие, в горы, в поход, либо когда нас окутывает волной неожиданных обстоятельств, мы часто вспоминаем многое. И идя туда, не зная куда, вновь обретаем ведание пути. И счастливая, вольная жизнь доля, полная смысла, глубоких событий, открытий, интересных приключений, дана человеку, если он осознанно идет своей дорогой, а не пользуется готовыми алгоритмами счастья, что хороши для биороботов. Когда герой идет по своему пути, в жизни появляются благоприятные обстоятельства, неожиданные подарки, и все ладится, ибо на небесах мы сами написали самый счастливый сценарий своей жизни и сами приняли решение участвовать в той интересной игре, которая сейчас развернулась в мире. Мы сами расставили себе путеводные камни на распутье и сами же себе где-то оставили узелки на память и различные знаки подсказки. И если мы оживим свое клубье тело, то мы все это сможем прочитать в реалиях своей же собственной жизни. К этому возрасту, когда мы вступаем в полосу путешествий и приключений, все наработанные до 22 лет навыки и качества нам пригождаются. Но сейчас важно применить их на практике. Это своего рода опора, фундамент. На этапе путешествия за 7 лет цикла мы проходим через череду обстоятельств, которые помогают применить нам все наши лучшие таланты, знания и найти и применить самое ценное сокровище, которое есть в глубине каждого из нас. Все, что нам было известно в теории, и все, что мы наработали как гамму ощущений в нашей жизни под крылом родителей, теперь самое время проверить на практике в своем собственном пути, в своем собственном своего рода одиночестве. И если вы сбегали с уроков жизни, и многие качества не наработаны, то в этом путешествии будет намного труднее и экстремальнее проходить испытания. И неизвестно, чем этот путь для каждого из нас закончится. Если вспомнить героев мифов, легенд, сказок, то все герои на пути получали по заслугам. И каждому из нас важно проявить и наработать во время путешествий какие-то новые качества и исследовать свой собственный внутренний мир. А главное — проверить, насколько наша теория, все наши умозрительные умозаключения по поводу того, что есть мир, что есть мы, что происходит, проверить на практике каждой клеточкой своего тела. И стать путевыми людьми нам помогают сказочные подсказки и мудрость буквицы. Обратите внимание особенно на такие русские сказки, как «Царевна лягушка», «Василиса прекрасная», на сказки Александра Сергеевича Пушкина, сказка о царе Салтане, «Руслан и Людмила», так как в этих сказках путешествия проходят и мужчины, и женщины. Для того, чтобы каждый, пройдя свои человеческие испытания, нашел интонации мужского и женского пути, проработал свои мужественные женские качества и для того, чтобы после прохождения всех испытаний случилась встреча настоящей пары. Также обратите внимание на такие сказки, как «Морозко», «Финист Ясный Сокол», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Из мировой литературы нам в помощь мифология. Особенно обратите внимание на подвиги Геракла и путешествия Одиссея. Из современных фэнтези клад ключиков подсказок во «Властелине колец». Смотрите внимательно все трилогии, все части трилогии. Рекомендую вам найти и посмотреть режиссерскую версию. А еще лучше прочитать «Властелина колец», прочитать «Гарри Поттера». И также много ключиков подсказок есть в фильме «Матрица». Достаточно первой части для того, чтобы многое понять. А также в очень интересном фильме «Трасса 60». Во всех этих сказочных историях нам передана многоверная веда о человеке и мире. Но сегодня мы сделаем акцент на том, как проходить испытания именно во время путешествий и экстремальных ситуаций. И многие другие аспекты сказок и мифов, повторюсь, в мифах и сказках огромная многомерная вселенная. Там можно найти ответы на многие вопросы. Есть очень много разных пластов. Но сегодня мы будем делать акцент на путешествия и что во время этих путешествий нарабатывали сказочные герои, как они становились мудрее. Нам, взрослых, сейчас самое время понять сказки, что читали нам когда-то в детстве, и воспользоваться их мудростью. Если у вас сейчас маленькие дети, читая сказки им, читайте их не механически, читайте их глубоко, проживая эту мощную веду, которую передали нам наши предки. Путь каждого сказочного героя и каждого из нас, кто решил выйти на путь восхождения за пределы Дня Сурка, Лисьей Матрицы, Шоу Трумана и Королевства Кривых Зеркал, лежит через пространство неизвестности. И в сказках об этом говорится так. «Пойти туда не знаю куда, найти то не знаю что». И сказки, легенды, мифы связаны с путешествиями. Но наши предки, которые оставили нам эти послания, в них не дали нам абсолютно точных инструкций или какого-то очень четкого алгоритма к действию. Почему? Потому что жизнь живая, все течет, все меняется. И из того прошлого они точно не могли знать, как точно будет проходить сценарий Великого Перехода. Они знали, что будет Великий Переход. Они знали, что мы будем жить в это время. И нам нужны какие-то ориентиры, чтобы мы могли войти в пространство неизведанного нового. Но зная коны жизни, наши предки оставили нам именно заветные ключики подсказки. И если мы поймем эту мудрость, то мы не будем ждать однозначных решений. Воспользуясь ключами, мы сами найдем нужные двери и откроем новые пространства и новые горизонты. Лучше нам самим, даже в самые благоприятные времена, не позволять себе лениться, стремиться к развитию и восхождению, самим устраивать себе дискомфортные преодоления, самим подвигать себе на подвиги созидания, самим устраивать себе приключения и путешествия, и какие-то не очень комфортные ситуации. Если мы постоянно будем в тепле, уюте, комфорте, в тепличных потребительских условиях, то раньше или позже наступит время, когда эти приключения нам устроит сама жизнь. И тогда уже будет не отвертеться. Лучше нарабатывайте этот опыт, пока вас не настиг девятый вал. А сейчас для всех людей идет проверка, насколько мы можем применить все, что знаем в жизни. Народное славянское радио, очень многие сказители, Иван Царевич, Андрей Ивашко и многие мудрые люди, которые вещают на эфирах этого радио и других информационных порталах в славянском мире, передали за последние 7-8 лет море таких подсказок, ключей. Передали, все знания сейчас открыты, разгерметизированы. Люди набрали очень много теоретической информации. Задача — применять. И путь, дорожка сказочного героя стелится и проходит по 7 основным этапам. И эти 7 этапов сказочного путешествия у нас связаны с образами наших буквиц. Великими учителями героев являются все случайные встречи. То есть мы можем быть учениками и деревьев, мы можем быть учениками трав, мы можем учиться у цветов, мы можем учиться у каждого человека, который встретился нам на пути, мы можем чувствовать волшебную ткань живого мира, учиться у стихий природы, как делали то сказочные герои. Путешествие, путь, дорожка сказочного героя стелется туда, не зная куда. И эта строчка нам помогает на нашем пути. Семь буквиц, семь этапов посвящений, семь самых главных ключей на этом пути неизведанное. И первая буквица этой строчки, 22-я буквица по счету в 49-образной структуре буквицы, это буквица слова. Если вы в самом раннем детстве помогли ребенку хорошо научиться глаголить и сами своевременно в детстве научились глаголить, в дальнейшем постепенно, обретая качество за качеством и нарабатывая к 21 году качество речи, мы к 22 годам должны понять ценность и суть, и смысл понятия слова. И осознанно работать с этим волшебным инструментом творения. Вот здесь вот на слайде справа фрагмент Астромирова Евангелия, самого древнего Евангелия, которое сохранилось, и оно, его можно найти в интернете, посмотреть, можно найти первоисточники в библиотеках, первоисточник в библиотеке, можно найти копии Астромирова Евангелия в библиотеках разных городов. И таким образом вы можете своими словами увидеть, как выглядел изначальный текст, связанный с известными библейскими текстами. В этом Евангелии сказано: «Исконе бие слово, и слово бие у Бога, и слово был Бог». Образ этой буквицы больше, чем слово с маленькой буквы, то, что мы привыкли сейчас подразумевать под этим понятием, говоря много-много самых разных слов. Образ этой буквицы — это слово с большой буквы, это слово с большими буквами, это слово, где словлены смысл и суть того, что мы произносим. Начало материализации мысли в мире яви, переход энергии и информации в материю, импульс изменений в жизни — все это слово. Слово — это мощнейший энергетический импульс, несущий заряд, и каждое слово меняет реальность. Многие важные слова начинаются с буквицы слова, это этой божественной категории. Свет, солнце, сердце, середина, совесть, совет, суть, смысл, слава, созвучие, счастье, свадьба. И мы, славяне, являемся хранителями священного слова. Часто сейчас говорят «славяне», потому что они славят «янь» и «инь». Но на самом деле название нашего народа звучит изначально несколько иначе. Мы — словяне, мы — хранители священного слова. Сейчас так важно понимать, что суть и смысл хранятся в устной речи, но позднее они были закодированы и зашифрованы в образах древнеславянской буквицы, которая является образной основой нашего языка. И вне зависимости от того, что мы сейчас говорим на урезанном, на безобразном во многом языке, по-прежнему наши слова продолжают нести суть и смысл. Конечно, не все слова, а самые главные, самые ключевые, в которых до сих пор хранится веда для русского народа и других славянских народов. А сейчас мы часто не можем понять друг друга, так как дает свои ядовитые плоды запущенная когда-то давным-давно диверсия по искажению сути и смысла слов. Несколько слайдов ближайших, которые вы сейчас увидите, совсем кратко я только назову, какие были предприняты шаги ворогами, змеями Горынычами и Кощеями Бессмертными для того, чтобы мы сейчас были такими, какими мы есть. И язык наш был таким, какой он есть сейчас, безобразный и безобразный, а мы — лишенными его чудотворной силы. Но хорошая новость. Мы сами позволили случиться этой спецоперации слова, сами позволили змеям Горынычам и Кощеям Бессмертным украсть у нас наши святыни, искорёжить, исковеркать наш образный язык. Картинки, которые вы сейчас увидите, это иллюстрации к моей книге, которая называется «Сказ о золотой цепи образов русского языка», где в виде сказочной истории переданы ключи к тому, как происходили реформы русского языка и что же нам теперь сейчас всем миром делать для того, чтобы вернуть утраченное равновесие. Первая реформа произошла в конце 19-го, начале 20 века. Условно ее называют реформа Кирилла и Мефодия. И без змеев Горынычей и Кощеев Бессмертных в этой части реформы дело не обошлось. Очень много ключевых букв потерял наш русский язык больше 1000 лет назад. Вторая реформа начала 18 века, времен Петра I и его грандиозных преобразований, также лишила наш русский язык очень многих образов и ценных смыслов. Язык перестал быть образным, стал фонемным. Светская реформа русского языка, которая произошла 300 лет назад, привела к очередной череде различных событий, о которых вы можете узнать у многих других сказителей, узнать из моих вебинаров, узнать из книги «Сказ о золотой цепи русского языка» и из разных других источников. Сейчас об этом многое известно. А следующая реформа советского времени подхлестнула эти преобразования, и наш язык получил ту форму, которая нам известна сейчас. Советская реформа 1918 года, массовый ликбез, ликвидация безграмотности, на самом деле было очередным укорачиванием наших образов, смыслов, урезание ценнейших смысловых образов букв, которые помогают настраивать человека на самые сокровенные, главные, ценностные категории, и сделала нас Иванами, непомнящими своего родства. А сейчас, в этот самый момент, когда мы с вами живем на рубеже 20-21 века, спецоперация «Слово змеев Горынычей и Кощеев Бессмертных» проходит свой заключительный этап. Активная ее фаза началась во время перестройки, и сейчас, во время всеобщей паники, связанной с макаронавирусом, эта ситуация сильно обострилась. Цели современной реформы языка — это общая цифровизация и приведение всех к единому мировому порядку и к общему цифровому коду. Змеи Горыныча нас пугают, как и обычно в сказках. А наша задача, зная, что все это было известно давным-давно, и все гадские планы змеев Горынычей, они всегда повторяются по сути — только принимают разные формы и декорации и реализуются в разных сценариях и в новых обертках. И поэтому, зная это, наша задача — воспользоваться ключиками, подсказками и подумать, что же нам делать дальше. Так, что же стало итогами спецоперации «Слово»? В результате диверсии змеев Горынычей мы получили не только обрезанный, безобразный язык, но и хаос во взаимоотношениях, смыслах. Мы забыли, что слово — мощнейшее оружие и сила. мы совсем перестали друг друга понимать, не говоря уже о том, что мы перестали понимать наших ближайших братьев, наших соседей, которые живут с нами в сопредельными странами, которые были когда-то единым народом, едиными братьями. И к 22 годам человек, когда выходит на путь самообразования, по идее, он к этому возрасту уже должен научиться отвечать за все, что происходит в его жизни, понимая, что все, что проявляется в его ближайшем окружении, это материализация его мыслеобразов и его слов. А жизнь проверяет на то, как человек относится к своему слову, к мощнейшей силе, которая проявляет все, что есть кругом. И идут проверки на чистоту речи и на понимание сути и смысла сказанного, на то, как распоряжается человек даром слова, осознанно или неразумно бросает слова на ветер. Любое наше слово раньше или позже воплощается в жизнь, проявляя тот мир, в котором мы живем. И теневые аспекты слова очевидны в настоящей реальности. Причем пределы нарушения меры уже нарушены во всех допустимых границах. Пустословие, злословие, сквернословие, проклятие, матерные слова, словоблудие, слова-паразиты, слова-деструктивные программы, слабые слова, ничего не несущные. Все это окружает нас в обычной повседневной реальности. Абсолютно очевидно, что слово обесценилось, потеряло свою силу, либо приобрело силу угрожающего острого оружия. О том, как влияют пустословие, злословие, грязные слова, сплетни на жизнь человека, о том, как мы сами программируем себя с помощью слов паразитов и вирусных программ на деструктивные сценарии жизни, о проклятиях, мате, бранных словах и о том, как мы можем излечиться и сотворять волшебный мир посредством слов и мыслеобразов, вы можете узнать, прислушиваясь к своей собственной реальности. Кому нужна помощь, обращайтесь. У меня есть вебинары, которые связаны конкретно с раскрытием и глубинной проработкой этой темы. Сейчас я только могу обратить ваше внимание на это, и мы двигаемся дальше. Возвращаясь к памяти о том, что слово — это волшебный инструмент творения. Живое слово, суть которого прояснена, наполнена внутренним светом, осмысленно откликается в сердце. Наш язык, он не каждому мил, но прошли уже тысячи лет, и по-русски вселенная мир, и по-русски вселенная свет. Так решила природа сама, чтобы слово совпало и суть. Мир и свет, не война и не тьма. Это русский для мира путь. И еще хотелось бы здесь прочитать чудесное стихотворение Марата Нигматуллина. Оно так и называется. Слово. Слово может много. Слово множит Бога. Слово музыка и скрежет. Слово гладит. Слово режет. Бьет наотмашь. Обнимает. Отдает и отнимает. Жжет и охлаждает пыл. Строит, превращает в пыль. И в начале было слово. И в конце оно ждет снова. Остро ранит. Нежно лечит, правит, целит и калечит. Слово воздвигает храмы, слово оставляет шрамы. Словом слезы утирают, с ним живут и умирают. Словом светятся молитвы, словом начинают битвы. Слово радость, слово страх. Важно, в чьих оно руках. Все сбывается, что напророчено. В слове каждая буква наточена. Не спеши, будь с ним осторожен. Подумай, прежде чем достать из ножен. Каждому из нас, особенно сейчас, важно быть ответственными за свои слова, за каждый звук, что есть вибрация, и эта вибрация распространяется, как звук колокола, кругами по всему пространству и в бесконечности звучит в пространстве Вселенной, разнося на своих крыльях образы наших посланий на материализацию. В практике жизни, проходя ее уроки, важно учиться становиться мастером слова, очищаться от деструктивных программ, от слов-паразитов, убирать пустословие, злословие и оттачивать свое мастерство, быть предельно осознанными, обращаясь с волшебным инструментом творения. Как же образы буквицы слова живут в сказках? Ну, во-первых, герои сказочных приключений всегда общаются между собой, будь то в явном мире, будь то в различных волшебных мирах, куда они попадают. Это общение со всеми, кто встретился на пути, будь то люди, либо будь то звери, птицы, либо будь какие-то сказочные волшебные силы. Также образ буквицы слова живет как обещание, либо как слово отца, отеческое слово, которое нарушать нельзя. Если отец сказал своим сыновьям отправляться в путешествие, потому что сивка-бурка топтала поля и нужно найти вора, если кто-то завелся вор и украл яблоки в царском саду, то нужно отправиться и найти этого вора, и слово царя-батюшки становится законом. И братья отправляются в путешествие для того, чтобы выполнить наказ отца. Также в свадебных историях живет слово. Слово любви и слово верности дают друг другу сказочные герои, когда они друг друга повстречали, сильно полюбили, возможно, очаровались друг другом. Но в этом порыве очарования и молодой энергии встречи, молодости, еще такой первого прилива мощных чувств, они порой неразумно дают слова. И за эти слова потом приходится нести ответ. То есть слово верности дают друг другу молодые перед свадьбой, слово верности они дают хранить друг друга друзьям. И очень многие сказки начинаются как раз со свадьбы. И на этой свадьбе есть часто соперники, либо завистники. Это могут быть старшие и средние братья героя, это могут быть завистливые сестры, это могут быть соперники Руслана, которые за спиной героев плетут свои интриги, и в том числе посредством слов. И несмотря на то, что многие сказки начинаются спокойно, вдруг что-то случается. Размеренная и привычная жизнь или праздник, сама свадьба нарушаются каким-то непредвиденным событием. Например, змей Горыныч похищает девицу в разгар свадьбы. Или, опять же, как я уже сказала, прилетает жар птица и начинает красть яблоки в саду. Черномор похищает Людмилу прямо из брачного ложа. Василиса обращается в голубку и улетает за 3-9 земель Кощею Бессмертному, потому что, нарушив свое слово, Иванушка неразумно сжег кожу лягушечью, не подождав совсем немного, всего лишь 3 дня. И либо прилетает золотой петушок с неприятными известиями. Сначала золотой петушок прилетает с приятными известиями, а за ним прилетает жареный петушок с неприятными вестями. Иногда надоела разбитая корыта героям, иногда беда приходит, откуда не ждали. Или, как в нашем случае по всей стране, нагрянул вирус или тот, кого нельзя называть. Нарушилась ситуация во всем мире. Также нарушением равновесия могут быть какие-то чрезвычайные ситуации, например, какие-то катастрофы. Налетают природные стихии, и весь привычный мир в одночасье рушится. Но чаще всего, если мы посмотрим вглубь сказки, мы понимаем, что это равновесие, которое внешне выражается в разных формах, нарушается самими же героями сказки. За внешними событиями стоят древние кармические причинно-следственные связи. Даже если мы не помним об этом, даже если мы не осознаем многих событий, даже если нам кажется, что беда пришла несправедливо. Кто-то, например, пожелал чужих земель, либо невесту, кто-то нарушил запрет по глупости, кто-то был слишком очарован своей невестой, как, например, Руслан. Всем хорош сказочный герой, но чрезмерно был очарован Людмилой, зато и получил некое испытание. Кто-то зазнался, кто-то залюбовался самим собой, впав в эго и гордыню, как герой сказки «Морозко». Кто-то из-за лени своей ничего не делал, а кто-то нарушил космические иконы или древние договоры, законы природы. И приходит обратка не в наказание, а для понимания людьми мудрость иконов мироздания. И нарушивший равновесие герой или род должен его восстановить своим осознанным деянием, подвигом. Всех людей силы небесные, род пращур, боги, праве, славе, яви и нави проверяют на соответствие, на то, насколько мы настоящие, на то, насколько мы действительно люди и готовы ли стать человеками. Сейчас мы все находимся в зоне турбулентности. Ситуация произошла. Равновесие и привычный образ жизни для многих рухнул. Что дальше, неизвестно. Но именно с этого момента и начинаются все волшебные сказки. Как проявимся мы с вами, герои современной сказки, которая сказывается? И еще одним мощным образом, где живет мудрость буквицы слова, является камень на распутье дорог. Герои отправляются в путь и приходят к перекрестку. Там стоит камень, посредством которого они получают начертанную или запечатанную на камне или в камне древнюю веду. Ты приложи свое спокойное чело к кристаллу кварца с розовым отливом, читая мудрость о былых веках в глубинных тайниках той древней книги. И камень белгоруч открыв, ключом заветным, что хранится в сердце, судьбу отныне сможешь изменить, сплетая жизни путеводной нитью. Что же написано на путеводных камнях в сказках? Есть разные вариации, но в большинстве надписей суть все равно одна и та же. Например, на развилине путей дорог лежит вещий камень, а на нем надпись. Направо пойдешь, коня потеряешь, себя спасешь. Налево пойдешь, себя потеряешь, коня спасешь. Прямо пойдешь, и себя, и коня потеряешь. Или другой вариант. Как прямо ехати, живу не бывати, нет пути прохожему, ни проезжему, ни пролетному. Направо ехати, женатым быти, налево ехати, богатыми быти. В системе координат русской сказки лево, право или такие понятия, как конь и всадник, имеют прямую связку с нашим внутренним миром. Конь – животное, природа путника, его подсознание. Всадник – природа человеческая, его сознание. Пойти направо – значит пойти стезей праве, стезей людей. Победить в себе животное начало началом человеческим. Следовать общепринятой праведности. Пойти налево – значит пойти стезей кривды, правды, устои. Это дорога зверя, дорога буйства, подсознания и звериных природных внутренних глубинных инстинктов. А пойти прямо – значит пойти наикратчайшим, но очень тяжелым трудом восхождения. Восхождение по золотому пути эволюции, по золотому пути восхождения. Это путь правды, обретение целостности и путь настоящего перерождения. Кто из нас готов идти путем героя? Иногда конь или подсознание в отдельных сказках, например, в «Руслане и Людмиле», выбирает путь сам, То есть герои доверяются тому, куда их поведет конь, то есть подсознание. «Разъедемся, пора», — сказали. «Безвестны веримся судьбе, и каждый конничью стали, по воле путь избрал себе». Так говорится в поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Также в сказках посредством слова, которое больше, чем слова, которые мы говорим вслух, происходит общение сказочных героев с теми, кто встретился на пути. Например, королевич Елисей за невестою своей между тем по свету скачет. «Красно солнцу, наконец, обратился молодец. Красно солнышко, ты ходишь каждый день по небу, сводишь зиму с теплую весной, всех нас видишь под собой. Аль откажешь мне в ответе, не видал ли ты на свете? Ты царевны молодой, я жених ее». Таким образом, и со словами, и без слов, а своими мыслями и глубинными посланиями изнутри своего внутреннего мира от самого сердца обращаются герои путешествий в поисках своих любимых, в поисках пути, если они заблутали, к силам, которые их окружают. И прежде всего, это силы природы. И они, хоть и используют обычные слова, но на самом деле все пространство окружающее, все волшебные помощники, птицы, звери или какие-то герои из других стран, с которыми мы как бы общаемся на разных обычных языках, на самом деле слышат настоящий голос внутренний, и они умеют говорить на едином языке, который называется язык мысли образов. И силы природы помогают, если этот зов настоящий. И народная мудрость подсказывает нам: слов попусту на ветер не бросай, давши слово держись, а не давши крепись. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Слово серебро, а молчание золото. Это еще одно напоминание о том, что молчание увеличивает ценность и силу слова. И ранее общались мыслями, а слова использовали только для материализации, только для проявления того, что хочется воплотить. Так действовали настоящие мудрые люди и все волшебники. Народная мудрость напоминает нам: живое слово дороже мертвой буквы. И будьте в ответе за все, что отправляете в мир посредством слова. Вот такие ключики-подсказки нам дает образ буквицы слова. Волшебный инструмент творения. В эфире Народное славянское радио. Следующая подсказка на пути – образ буквицы «твердо». Если мы идем по дороге жизни шаг за шагом, ступенька за ступенькой, то этот образ должен у нас закрепиться, прорасти к 22-23 годам. То есть навыки нарабатываем мы до этого времени, а к этому времени уже на нас спускаются экзамены в виде различных обстоятельств. Образ буквицы «твердо» — твердость, конкретность, решительность. Когда мы говорим слово «твердо», мы подразумеваем, что слово не расходится с делом. Наше слово нерушимо — это слово правды. Как раньше купцы ударяли по рукам и знали, что каждый сдержит обещание, и не надо было писать бессмысленные контракты мелким почерком, где все равно главный лохотрон происходит, кто кого в этом слове, писанном мелким почерком, обманет. И сейчас среди людей, ныне живущих, запущен вирус. Мое слово «захотел» – дал, «захотел» – взял. Это тоже диверсия Змеев Горынычей. А мудрость русского языка и мудрость русской культуры говорит: «взял слово – держись». Слово должно быть твердо. И это утвержденное послание свыше. Это уверенность во внутренней правде. И русский народ знал, что сила в правде. И до сих пор это выражение сохранилось, несмотря на то, что его пытались изъять как ценностный смысл из нашей речи и из нашей повседневной реальности. И давайте мы сейчас всем миром разберемся с определенными манипуляциями, запущенной подменой понятий по поводу того, что же такое правда. Нам сейчас говорят: истина одна, а правд много. Но если мы обратимся к самому слову, то мы в слове «правда» услышим очень важные древние корни. Там живет и свет «ра», там живет и корень «пра», что означает «очень древнее», там живет корень «ве», «праведа» — раньше читалось это слово, «веда» из мира праве, изначальная веда, говорящая нам об исконных принципах мироздания. Когда-то в молодости мне очень в голову засела песенка группы Nautilus Pompilius «Правда всегда одна», как сказал фараон. Он был очень умен, и поэтому его называли Тутанхамон. На самом деле этого фараона называли Тутанхатон. Но это немножко другая история, это так, для тех, кто в теме. Нам говорят: прав много, истина одна, и это кривда. Смотрите, в буквице есть несколько образов, которые связаны со звуком «и». Это «иже», «ижей» и «нить». Буквица «иже» является истиной явного уровня. Буквица «ижей» является истиной вселенского уровня. Буквица «инить» является истиной общинного уровня. Даже из этого мы уже видим, что у нас как минимум разные истины. А если мы заглянем вглубь слова, то мы увидим там некие корни и подсказки. В слове «истина» живет слово «источник». Мы можем там услышать «из тины». И оно как-то в целом не такое высокочастотное, как слово «правда» или «праведа». Истоком называют первую чакру. Она находится в нас. Это наш внутренний источник. А источник, идущий от Создателя, называют родник. Это наша верхняя чакра. То есть источник, истина — это та информация, которую мы поднимаем из глубин самих себя. Но наш внутренний источник может быть разным. Он может быть засорен, он может быть забит камнями, он может быть чистым и живительным, он может быть ядовитым в силу разных обстоятельств. Он не всегда совершенен, не всегда чист. И поэтому истин много. Что есть истина? Ключевой вопрос Нового Завета, который есть в диалоге Христа и Пилата. И в библейских источниках на него нет ответа. Есть очень мудрый ответ в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Помните, о чем спрашивает и Пилат? «Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывал про истину, о которой ты не имеешь представления? Что есть истина?» И Иешуа ему отвечает: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже думать о чем-то другом и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, и голова пройдет. На мой взгляд, истина — это правда сего момента. Истина — это правда, которая исходит из вашей собственной глубины, из глубины каждого из нас, когда мы находимся в той или иной ситуации, в той или ином моменте. И в этот момент, возможно, мы поступаем так, как можем поступить. Это наша правда на сей момент. А вот настоящая правда с большой буквы, праведа, это высшая правда о извечных принципах, иконах мироздания. Именно на этой основе, на основе правды, нужно утвердиться нашему сказочному герою, чтобы пройти следующие испытания. Если на основании знаний о иконах вы поступаете определенным самым эффективным образом, значит, вы поступили верно. В какой-то непростой ситуации для того, чтобы помочь человеку, его нужно подбодрить и приласкать. В какой-то нужно сказать всего лишь одно слово. В какой-то нужно долго с человеком разговаривать. В другой ситуации, для того, чтобы ее наиболее гармонично развести, нужно дать человеку пощечину, тем самым приведя его в чувство. А иногда нужно и оглушить человека, чтобы его затем спасти. Я знаю это не понаслышке, потому что я много времени подвела под водой. Я дайвер-спасатель. И когда я училась на курсах и сдавала экзамены, вот эти все экстремальные ситуации, которые можно испытать вот в подводном мире, я проходила собственной шкуркой. И тогда я очень мощно поняла, что иногда нужно дать человеку по голове грузом для того, чтобы его оглушить и спасти и его, и сама себя в экстремальной ситуации. Поэтому как действовать и как поступать может нам подсказать только свой собственный мир. Только чувство знания, только душа в единстве места, времени, обстоятельств. А вот космические законы, вот эту настоящую правду нарушать нельзя. Именно за это мы несем ответственность, за нарушение глобальных, самых главных наших законов с большой буквы. Гадалки, провидцы, предсказатели могут вам помочь и подсказать, как не навредить, если у них не сбита настройка канала связи. Какие-то помощники могут помочь своим взглядом со стороны, разобраться в ситуации по сути. Но выбрать путь и утвердиться на нем предстоит каждому из нас. Нам нужно научиться держать удары судьбы, понимать, когда нужно сказать «да», когда нужно сказать «нет». Во время этой проверки нужно быть предельно бдительными, собранными, самодисциплированными, самоорганизованными, устойчивыми, соединенными со своей родной землей матушкой, Отцом Небесным, родом прародителей, родными богами, легами-хранителями, с устоями предков и родовым древом, со своей семьей, близким кругом родичей и родных по духу друзей. А тренировками для наработки подобных качеств являются путешествия. Когда мы отправляемся в поход, в горы, в лес, в подводные миры, в чужую незнакомую страну, к не нашим по духу народам, в новые пространства или в новые энергии, мы сталкиваемся с неожиданными обстоятельствами незнакомых миров, непредвиденными событиями, экстремальными ситуациями, всегда новыми и неповторимыми. Так как мы вышли из привычного мира, и все, что происходит с нами, происходит впервые. И тут, как говорил Бильбо Бэггинс, опасное дело Фродо — выходить за порог. Стоит ступить на дорогу, и если дашь волю ногам, неизвестно, куда тебя занесет. А жизнь будет проверять нас на устойчивость через вызовы, испытания, проверки на твердость устремлений, на соответствие высшей правде. И на этом зыбком пути в неизвестность, которая и манит, и пугает одновременно, важно найти свою устойчивость в череде жизненных обстоятельств и практики жизни, найти глубинную связь, упрочнить ее и утвердиться. Как же буквица Твердо живет в сказке? Например, Фродо принимает решение идти в Мордор. Нео выбирает ту таблетку, которая поможет ему узнать правду. Одиссей понимает, в чем его ошибка, но решает вернуться домой, несмотря ни на что. Сказочный герой принимает свой рок и повинуется року. Выбрав свой путь камня на распутье, каждый сказочный герой доверяется судьбе. На тернистом пути дорожки нас часто поджидают трудности, тревоги, трусость, трение, тьма, трагедия. Но проявив твердость, терпение, таланты, труд, такт, творчество тут и теперь, по собственному становлению и структурированию на своей стезе, герой проходит через тернии к звездам по узкой тропе на следующий уровень посвящения, утверждается на пути, несмотря ни на что. Твердое прохождение через полосу сомнений, проверок и страхов, когда путь избран, дарует нам следующий шанс. Чтобы испытания не сломили героя сказок или богатырей, они берут с собой путь-дорожку, горсть родной земли, которая помогает сохранять устойчивость, либо какие-то обереги, которые даруют им любимые. Путь-дорога сказочных героев трудна, стелется лугами, поднимается горами, пугает ущельями, преграждает путь дремучими лесами. Пока еще путь героев идет по миру яви, приближаясь к невидимой границе миров. Но уже веет чем-то потусторонним. Внутренний мир теребят сомнения и тревоги. Чувствуется грань перехода, волна холода. И далее герои попадают в пространство под названием «Чистое поле», где проходит перезагрузка в зоне неизвестности. При этом они могут в этом чистом поле встретить проводника, помощника для перезагрузки их внутренней системы. Это может быть старичок-лесовичок, мудрый Финн, Гэндальф, Морфеус. Или они проходят эту перезагрузку в чистом поле наедине с собой и с богами, как Одиссей во времена кораблекрушения в объятиях океана. Здесь происходит полное обновление привычных программ, активация внутренних наработанных качеств и открывается возможность следовать дальше, без всего, налегке. В этот момент в многих сказках герои часто теряют все, что у них есть. Коня, доспехи, снаряжение, меч, узелки с пропитанием и так далее. Теряют все, что создавало их хоть какую-то зону устойчивости. И они остаются под небом наедине с собой. И здесь наработки явьего тела, выносливость, умение выживать, то, в каком состоянии наш волшебный сосуд, наша физика, очень помогают, очень важно. Хорошее состояние явьего тела помогают нам преодолевать вот эти трудности. А также в этом помогают нам наработки жарьего тела, сила и светоносность и подвижность нашей жар-птицы, умение быстро перемещаться, использовать другие способности энерготела очень пригождаются героям. Также в этой неизведанной вселенной с нами может быть то, что есть внутри нас самих. Это наш собственный мир навьего тела или волшебного зеркальца для того, чтобы без всяких дополнительных средств связи, искусственных средств связи, где бы мы ни находились, мы умели получать информацию напрямую из вещего леса посредством волшебного зеркальца. В этом обнуленном состоянии важно обрести опору, твердость и решительность в себе самом. Не повернуть назад, а двигаться дальше в неизведанное. А испытания идут по нарастающей. С героями постоянно что-то случается, какая-то новая беда. В пути они учатся решать задачи по мере поступления, справляться с преградами и идти дальше. Кто-то действительно это нарабатывает, а кто-то, как умные в кавычках братья Ивана Царевича из сказки «Иван Царевич и Серый Волк», желают переждать непогоду где-то в теплом месте, чтобы лихие времена их не затронули, отсидеться или еще хуже, воспользоваться для достижения своих целей той победой, которую может принести их мир, их младший брат. То есть как мы себя покажем? Как трусы, желающие отсидеться где-то, либо как герои, которые идут дальше, навстречу ветрам и испытаниям. На границе параллельных пространств и миров стоит стража, бушует стужа, прорастает страх. Это духи-хранители охраняют границы перехода, защищают невидимые порталы вееров реальности. На любой границе всегда стоят пограничники. А эти пограничники просто другие. У них нет привычной формы, знаков отличия. Это духи-хранители мест, это энергетические защиты, либо это сами боги-хранители. Иногда такие пограничные пространства могут обозначаться чурами, которые ставили как раз на древних границах. Вход в волшебные пространства хранят невидимые силы. Порой это звери, птицы, духи места. Они охраняют перекрестки миров. И мы можем испугаться и свернуть с этого пути, сами себе преградив дорогу и став сами себе жандармами. Ведь пограничники только проверяют нас на честность перед самим собой. Стихотворение «Предательство» я написала в 2005 году, когда проходила вот такую полосу своей жизни, полосу тумана, сомнений и честного разговора с самой собой. Предательство. Что есть предательство, когда мы предаем себя, свои надежду, веру и стремления, и ставим мы жандарма на пути, который вел по ниточке нетленной? Что есть предательство, когда души порыв мы загоняем в правила морали, и вот мы для кого-нибудь поем те песни, что придуманы не нами? Что есть предательство, когда вновь от себя бежим в экстрим работу, феерию связей, и понимаем, что опять грешим, и снова душу не отмыть от грязи? Что есть предательство, когда не любим мы, но тешим грезы памятью воспоминаний, и снова маскарадное жилье мы вместо жизни честной выбираем? Что есть предательство, когда за все свое должны нести мы вечно покаяние и думать, что, наверное, пришло за все ошибки и сомнения воздаяние? Что есть предательство, когда реальный миг в обманах будущего прошлого теряем? Ведь где-то в сердце точно знаем мы, что в этом миге вечность обретаем. Что есть предательство, когда наш в неизвестность путь мы превратили в жалкую повинность и волочим не свой столь тяжкий груз в страну, где лишь одни туман да сырость? Что есть предательство, когда мы не живем, нас кукловоды дергают за нитки, и мы все в форме, и смеемся, и идем на скотобойню с маской улыбки? Что есть предательство, нас спросит смерть сама. Мы в одиночестве окажемся с ней рядом, и тайну нам откроет дама та. С собой в тот мир огонь души лишь забираем. Это переосмысление в 2005 году на границе миров помогло мне продолжить свое собственное путешествие и встретиться со своей прабабушкой, прапрапрабабушкой, матушкой и гиней, и получить много волшебных ключиков, подсказок, которые я и передаю вам. Теневые аспекты буквицы Твердо — это отказ от своей правды, это отказ от своего слова, это разделение слова и дела, это упертость, твердолобость, чрезмерная настойчивость. И в русских сказках мы видим такие примеры. Например, в «Руслане и Людмила», соперники Руслана, хазанский хан Ратмир поддался очарованиям юных дев и завир в царстве грез. Фарлав свернул с пути и вернулся домой в уютный уголок своего сытного дома. Иван нарушил запрет, данный ему царевной лягушкой, и не вовремя сжег и раньше времени уничтожил лягушечью кожу. Иванушка из фильма «Морозко» не слушался советов лесовичка, за что и был превращен на время в медведя. То есть вот эти все теневые аспекты, и сюда можно еще добавить неустойчивость, нерешительность и разгильдяйство, мешают нам пройти вот эту невидимую завесу волшебного мира, чтобы что-то новое узнать о себе дальше. А у настоящих героев слово твердо, не расходится с делом. Намерения, несмотря на трудности и вызовы, подкрепляются действием, и они продолжают свой путь. А народная мудрость намекает: если слово твердо держать, люди станут тебя уважать. Тот в слове стоит твердо, кому слово дорого. Терпение и труд — все перетрут. И мы, как настоящие сказочные герои из сказки, получаем возможность проникнуть через эту заставу пограничную и узнать следующий ключик-подсказку, который дарует нам образ буквицы «Ук». Сказка сказывается, и, обретя внутреннюю устойчивость и твердость на пути, мы попадаем в пространство дремучего леса, которое переходит в волшебный лес, где начинают действовать навные силы. Магические заклинания, морок, какие-то начинают происходить непонятные события, происходит видение, вновь волной накрывают сомнения и страхи. Этот этап путешествия называется «Пространство вещего леса». Мы входим во владение Велеса. В самом слове «лес» заложена ключик-подсказка. Лес — это пространство, сберегающее суть. Эту суть и предстоит обрести герою во владениях Велеса. И сейчас, когда наступила эпоха Волка, эпоха Велеса, каждый из нас столкнется с этим испытанием. И ключом к сказке в мир эпохи Велеса является сказка «Иван-царевич и серый волк», наряду с другими сказками, о которых мы с вами говорили. Знания и явного мира в этом пространстве нам перестают помогать, отдавая путь тонкой ниточке еле слышимого внутреннего зова. То ли чудится мне, то ли кажется, то ли злой колдун надо мной куражится, говорит герой сказки «Морозко», попав в такой лес. Нарастает внутреннее сомнение и увеличивается внутренний диалог. Кожей ощущаются перемены. Роковая черта ощутима каждой клеточкой. Пройду или не пройду дальше. Сейчас происходит что-то очень важное. Идет экзамен, проверка, насколько мы освоили принципы работы с энергоинформационным полем, с информацией. Подключились ли мы к живым ведам, или мы, наша информация, которая в нас, абсолютно мертва. Мы только ходячие энциклопедии. Насколько сейчас настроено наше волшебное зеркальце, наше навье тело? В современном мире, в новостях, в интернете сейчас для нас такой магический лес. Ничего не понятно. Реальности расслаиваются на множество оттенков. Это тьма, кривозеркалье, варианты сценариев возможного будущего. Это сплошной желтый морок. Это странное пространство также можно сравнить с трущобой, болотой, полосой тумана неизвестности. В своей внутренней устойчивости мы сталкиваемся с внешней неустойчивостью, зыбкостью, эфемерностью мира. Вход в новый незнакомый мир размыт, и мы теряемся на пути. Даже самому отважному сказочному герою в этом пространстве неуютно и тревожно, а обычным людям просто страшно. В какой-то момент мы останавливаемся, озираемся по сторонам и кричим в пространство: «Ау!» Ас призывает на помощь. Источник, приблизься ко мне. Я заплутал, помоги. и в ответ мы слышим эхо. «У-а! Все в тебе, ты сам все знаешь», отвечает нам эхом пространство. И когда мы заблудились и не знаем, куда идти, так важно успокоиться, принять все то, что происходит, услышать внутренний голос, зажечь внутренний свет. Сначала хотя бы маленький огонек и идти в этом спокойствии, куда глаза глядят, получая бесценный опыт первых проблесков чувства знания. И в этом внутреннем приключении мы и герои сказок по-настоящему сталкиваемся с самими собой и со своим собственным подсознанием в его различных аспектах. То различные существа, боги, богини, стихии, монстры, волшебные помощники, какие, да у каждого свои. И через эти зеркала наших внутренних субличностей, наших подсознательных программ, которые в этот момент выскакивают из нас, мы наконец-то начинаем изучать свою собственную глубину, свои собственные возможности, ладовать себя, очищаться от внутренней скверны, изучая свою психику, оттачивать свои грани характера и постепенно обретать мудрость. Когда нарушается привычный круг, мы оказываемся в неизведанном пугающем мире, и нам остается только одно — быть в себе, в моменте здесь и сейчас, внимать ко всему, что происходит внутри себя и в окружающем пространстве, но прежде всего внутри нас, и научиться слышать этот зов, идущий из нашей глубины. «У-у-у!» — завывает ветер. «Ау-у-а!» — отвечает эхо. Когда эхо замолкает, мы слышим глаз, сердце. Стук, тук, тук, тук. Сердце дает указ, направление движения. Ук — это призыв включиться в поток жизни, внутренний зов, призыв к слушать указ сердца. Это свое собственное послание к своей собственной душе. И через искренность такого запроса можно почувствовать прикосновение божественного потока, услышать глаз Бога в себе самом. И этот сигнальный голос сейчас становится единственным ориентиром на пути. Нет готовых ответов, но в этом вещем лесу есть случайные встречи. Нам, конечно же, будет мешать нечисть, испытывая нас на прочность, но и будут помогать деревья, птицы и прежде всего те силы, кому когда-то помогли мы своим бескорыстным добрым делом, как помогали героям сказок и зайцы, и щуки, и птицы лесные, и звери страшные, и серый волк помог Ивану Царевичу. Нам помогают старички-лесовички, силы природы, старцы, кудесницы, случайные попутчики, которых мы можем распознать, а можем и не распознать. Будьте внимательны, волшебная помощь всегда рядом, даже в самой нашей обыденной реальности. И эта помощь, эти помощники не дают нам сгинуть. Они рассказывают истории, возвращают в момент здесь и сейчас, приводят в чувства, задают вопросы, дают подсказки. А что дальше? А дальше решай сам, как правильно поступить, никто не знает. Только ты. Правильно так, как правильно для тебя в этот момент здесь и сейчас, в соответствии с местом, временем, обстоятельствами, именно в этом пространстве. Все, что касается духовно-нравственных категорий, внутренней глубинной работы начинает обретать предельную значимость. Герои легенд, мифов, сказок, идя по пути, прежде всего проходят своей собственной внутренней вселенной главное испытание на человечность и духовно-нравственный выбор. Это проверка на те самые главные качества, которые нужно открыть и прорастить в себе. Народная мудрость говорит: как аукнется, так и откликнется. Ау, уа, кричишь кому, то зов лишь сердцу твоему. Заблудимся ли мы в этом варианте, в этом пространстве, или найдем выход. Человек может перестать искать. И в теневом аспекте буквица «Оук» раскрывается как сдача. То есть мы перестаем искать, у нас опускаются руки. Внутри наступает хаос, дезориентация, непонимание происходящего, неуверенность. Отсутствует управление своей жизнью, и мы отдаем бразды правления эгрегорам и темным силам, техническим устройствам, которые начинают выстраивать матричные структуры управления нашей жизнью. Но если мы возьмем штурвал в свои руки, и если мы почувствуем, что правда внутри нас есть, мы можем довериться этому внутреннему голосу и идти туда не знаю куда, и раньше или позже мы пройдем через полосу тумана, зловонное болото, и мы увидим свет, который выведет нас из этого дремучего пространства вещего леса. Но если мы не пройдем это испытание, мы навсегда останемся блуждать в лабиринтах Минотавра либо в искусно сплетенных сетях матрицы, где нас дергают за веревочки. И следующий образ буквицы, который помогает нам идти еще дальше и еще глубже в свое сердце, это образ буквицы Оук. Это ключевой сказочный экзамен. Центральная буква не только этой строчки, но и всего квадрата буквицы. И вспомните то упражнение, которое мы делали в самом начале эфира, и проделайте его еще раз, когда мы будем говорить об образе буквицы Оук. Ключевой образ Оук — это устои, опора, чувствознание, чуйка. Это точка сборки, точка опоры всей данной системы знания о человеке. Через эту букву пишется слово «буквица», через это слово писалось слово «Русь», через это слово писалось слово «русичи». Сейчас мы спорим, как правильно называться «Русь» или «Россия», а на самом деле называлось это так «Роусь» или «Роусичи». «Оу» — это тот звук, который связан с образом этой буквицы. Звук «Оу» помогает нам держать образ на сердце и понимать, что носителями этой правды, правды сердца, является русский народ. И несмотря на то, что эта буквица давно исчезла из нашей азбуки, ее голос, ее образ до сих пор хранится в нашей родовой памяти. Сама конфигурация этой буквы похожа на сердце. Раньше у людей сердце находилось в центре, а сейчас оно смещено влево и стало охладевать. Смещение физического сердца произошло после гибели Атлантиды и Гипербореи в результате гигантской катастрофы. Так или это не так, доподлинно мне неведомо. Так мне бабушка Яга просила вам передать. Сейчас, несмотря на то, что сердце у нас смещено налево, по-прежнему областью сердечного энергетического центра является образ в районе груди, в районе легких. И в семичакровой системе Востока всегда сердечная чакра обозначается более крупной по размеру. Вот обратите внимание на рисунки слева вверху. А в нашей славянской девятичакровой системе это три чакры – перси, непосредственно сердце, леля и лада, которые символизируют собой серебряное царство либо область энергетического сердца. Сердце переводит человека в иное пространство взаимодействия с миром. Сердце творит чудеса преображения. А в каком состоянии сейчас сердца наши? Наше сердце физическое, наше сердце энергетическое. В каком состоянии сейчас людские сердца? Многие люди в эпоху ночи Сварога и эпохи Лисы вступили на путь Кривды по наущению Кощеев и Змеев и заглушили разными способами этот камертон чистого пути, путеводную звездочку жизни по праве. Заглушили, заморозили свое сердце. И сейчас на рассвете многие еще спят в чарах холодного сердца. А так важно именно сейчас оживить его. Или тем, у кого сердце живое, сохранить его. И так важно сохранить живость сердец наших детей. Какими же сейчас являются большинство сердец людских? Это холодное и ледяное сердце, как у героя сказки «Снежная королева» Кая. Сердца бесчувственные и черствые, сердца раненые или разорванные на части, сердца каменные. У нас у многих гранитный камушек в груди. Многие люди сейчас бессердечные, и быть сердечными живыми людьми сейчас стало совсем не модно. Но именно настоящее, нежное, открытое, теплое или горячее сердце может помочь нам совершить этот великий переход. Для меня самым мощным шоком прошлого года явилось то, что я случайно залезла на один сайт, вернее, завела один запрос и получила информацию, о которой я до этого не задумывалась. Я знала, что сердце может быть ледяное, что сердце может быть холодное, но я не представляла, что сердца современных людей поражены настолько, что в них могут жить черви. То есть в самом горячем органе нашего тела живут паразиты, живут черви. Это показывает, вы можете сделать, здесь вот я поберегла ваши нервы и свои еще раз, и вот такую картиночку поместила, отрисованную. Но если вы сделаете запрос «Паразиты и черви в сердце», то попадете на чаще всего порталы патологоанатомов и увидите, что на самом деле в сердцах живет многих людей, потому что это открытые материалы, и часто то, что находят патологоанатомы в сердцах людей при вскрытии, сейчас выложено в свободный доступ. Посмотрите и ужаснитесь, до какого состояния современные люди довели сердце, дав доступ управления змеем Горынычем, паразитам, Кощеем, в святая святых, в свой собственный храм, в свое собственное сердце. И так важно нам сейчас растапливать свое сердце, снимать каменные оболочки, снова разжигать этот внутренний огонь и совершить подвиг, который совершил герой под именем Данка. Помните горящее сердце Данка? Как камертон нам, людям, что мы должны сделать сейчас во время переходной эпохи? Чувствознание — это врожденное чувство, встроенная сигнальная система высшей правды. Это голос совести, чтобы мы всегда имели возможность вернуться на золотой путь. Но закрытие сердца может начать происходить еще в раннем детстве. И происходит тогда, когда ребенку или подростку очень больно от различных происходящих с ним событий или стыдно от каких-то своих поступков. Он пытается укрыться через приглушение своей внутренней чувствительности, давая себе команду не чувствовать или заглушает боль разными другими способами. Часто в детстве, в молодости нам бывает так больно, что мы сами принимаем решение ничего не чувствовать. Главное — это осознать и снова оживлять свое сердце. Но путь открытия сердца также лежит через боль. Если сердце стало охладевать, то путь его открытия лежит через череду непредсказуемых жизненных обстоятельств. Это может быть влюбленность, которая нечаянно нагрянула, это отношения с противоположным полом, это создание семьи, рождение детей. В самых лучших вариантах это происходит так. Если это не помогает, то тогда божественное оживление сердца происходит в нас через потерю близких, глубинные переживания, через потери, поражения, смерти, несчастные случаи, травмы или развалы судеб. И в наших силах понять, что эта боль, которую мы испытываем, это лучшая лекарство по оживлению наших замерзших сердец. И только мы можем принять решение открыться этой боли и начать убирать пласты вот этого замерзшего хаоса сердца, либо закрыться еще больше, превратясь в бесчувственных биороботов. То есть довериться обжигающей лаве из средокрестия Великого Креста, в центре которого находится наша сердечная чакра, энергетическое сердце, которое когда-то давно совпадало с сердцем физическим. Еще в середине 20 века Николай и Елена Рерихи в своем труде «Агни-йога» предупреждали, что во времена переломной эпохи нас может спасти только сердце. Иначе, если наше сердце холодное, замерзшее, может происходить на рубеже времен выгорание центров, мощные сердечные болезни. И они предупреждали, как могли, совсем недавно, всего лишь 70 лет назад, об этой огненной эпохе. И тот вирус, который идет сейчас по всей Земле, имеет разную природу. Прежде всего, он имеет энергоинформационную природу, но поражает он те сердца, которые в страхе, которые в сомнениях, которые в метаниях. И заметьте, что он поражает прежде всего легочную систему, область нашего сердца. И в русских сказках главные испытания проходят в избушке Бабы-Яги. Баба-Яга проверяет сказочного героя, который, пройдя через полосу вещего волшебного леса, оказался на просвете, а этим просветом являлось не что иное, как поляна, на которой стоит избушка Бабы-Яги, по разным качествам. Но прежде всего Баба-Яга будет проверять сказочных героев на то, насколько они человечны и насколько горячее их сердце. Избушка Бабы-Яги стоит на перепутье миров. Она открывает врата в миры Нави, Яви, Слави и Прави одновременно. И ко всем путникам избушка поворачивается по-разному. Каждого Баба-Яга встречает по-своему. Кому-то является сварливой старухой, кому-то страшной ведьмой, для кого-то она мудрая и приветливая матушка-ягиня. Она пограничница, и не каждому дано пройти по рубежье миров, его средокрестие и попасть в ее избушку. Баба-Яга — мудрая богиня, она каждому воздаст по заслугам. Для каждого, кто добрался в ее избушку, пройдет своя инициация. «Гой ты есть, добрый молодец?» — спросит она на пороге путника. И в зависимости от того, что он ей ответит, и то, что она почует своим чувствознанием, то она и сделает. Кого-то проверит по полной, да советом поможет и выдаст путеводный клубочек, кого-то пошлет на все четыре стороны, кого-то запугает, чтобы забыл, зачем пришел, да умом тронулся, а настоящих сказочных героев проводит к порубежью миров, где вершится главная битва. Экзамен Яга принимает на смелость, человечность. Живой ли человек? Чиста ли его душа? Может ли он продолжить дальше путь в неизведанное? Сможет ли творить Го, подключаться к небесам, да слушать сердце свое, главную точку опоры? А герой мудрый в ответ на ее вопрос, «Гой ты есть, добрый молодец», отвечает: «Ты меня, Баба-Яга, сначала накорми, напои, спать уложи, а после и спрашивай». То есть мудрый, добрый молодец изнутри своего чувствознания фактически отвечает: «Баба-Яга, ты меня сначала проверь». И Баба-Яга его проверяет. В сказках это говорится так. Она его напоила, накормила, другими словами, привела в порядок и одновременно испытала состояние его явьего тела, его физику, проверила, насколько он может быть устойчив в своем физическом теле. Затем она в баньке попарила и проверила, в каком состоянии жарит тело, его энергокаркас, как научился пользоваться герой своими эмоциями, чувствами, насколько сильна его энергетика, его жар, огненный жар птицы. Дальше она героя спать уложила и проверила, в каком состоянии его навье тело. Может ли он получать веду из снави видений? Может ли он получать информацию из вещего леса? А после, как герой проснулся, так Ига и спрашивала его о том, о сём, что случилось. Ига общается с героем, задает ему вопросы, а сама присматривается, прислушивается, да принюхивается, проверяет его на самые главные качества. А еще герой в избушке бабы Иги через вопрос-ответ начинает понимать свои ошибки и причинно-следственные связи. Так, например, Иванушка-дурачок, он сказочный герой с добрым сердцем и поступает по совести, отличие от своих меркантильных, приземленных и умных братьев, живущих по выгоде. Но живя по душе и поступая по наитию, по чувству, он во многом поступает эмоционально восторженно, удивительно любопытно. И порой в своей детской открытой непосредственностью он ошибается и творит глупости, живет неразумно. И герою сейчас важно осознать, почему раньше времени не стоило полить лягушачью шкурку, брать перо жар птицы, трогать уздечку волшебного коня. То есть Иванушка-дурачок, он добрый, но не совсем адекватный, во многом глупый. Он герой эпохи Лисы. Но силы волшебные его поддерживают и помогают, так как у него открытое сердце. А сейчас таких людей очень немного. И Ига в своей избушке обучает его осознанию, исправлению и преодолению. И герой начинает понимать, как он может исправить ситуацию, и подсказки ему дает его живое сердце. Баба-Яга активирует в героя через работу с ним, с работу с его разными телами и через активацию его сердца память о мудрости предков, активирует его родовую память. Для того, чтобы он сам все знал, сам все умел и изнутри от корней своих получил первозданную силу. И в этот момент происходит посвящение в богатырии, потому что тайна сердца богатырского — это тайна сердца открытого, горящего, любящего, сердца, в котором живет Бог. Главная защита богатырей — это открытость, отсутствие страха, это свет и огонь души и сердца. Именно поэтому долго не могли Кощеи и силы злобные победить русских богатырей. Но зато они смогли чарами, да речами лживыми, да посулами несправедливыми их обмануть, усыпить, а спящих богатырей срубить, зарубить или невольниками сделать. Так Карло Черномор из сказки «Руслан и Людмила» обманул своего названного брата-богатыря, отрубил ему спящему голову. И наша задача — распознать и оживить свои открытые сердца, встать на путь настоящего богатырства. И шанс у нас есть. Древние сказочные пророчества не случайно пришли в настоящий мир. Мы можем понять суть, понять смысл космического мироустройства, великого древа миров и проявить самые свои лучшие качества во время тяжких испытаний, зная веду об огненном сердце. И можем мы это проявить своим примером. Высшая правда и божественная защита идет изнутри нашего сердца, бесценного сокровища. Низкий поклон тебе, матушка Егиня, за путеводный клубочек на средокрестии связи всех миров. И машет Егиня вслед сказочному герою и говорит ему: помни, у каждого человека своя чуйка, помнит все и знает все. Чувство знания твое. И заканчивается этап посвящения инициации в избушке Бабы-Яги, и наступает новая ступень. Потому что на золотом пути восхождения за одной ступенью следует всегда другая. И так, как до бесконечности. И следующий образ, подсказка на этом пути – образ буквицы «ферт». Это образ благородства, внутренней правды, гордости за свои деяния в единении с предками, собственное достоинство и великодушие. Не путать с гордыней, которая преследует только одну цель – самовозвеличиванием. Благородным является не тот человек, у кого родословные предков, а тот, кто творит дела во благо рода, уважает таланты, достоинства, историю своего рода, исправляет несовершенство в своем роду своими собственными поступками. «Честь имею», — говорили русские офицеры. Сохранить честь в богатырском понятии — это не совершать неблагородных поступков. Это по-русски. А вот сохранить честь по-змеиному — это скрыть свои мерзкие поступки. Сделать вид, что ты к этому не причастен. То есть так ведут себя змеи, так ведут себя их прихвости. Такие лекалы и сценарии пытаются протащить в наш русский мир. Но мы должны это уметь распознавать и помнить, что такое истинное благородство. Образ буквицы «ферт», так же, как и многие другие образы в нашей буквице, имеют числовые обозначения. Так вот, образ буквицы «ферт» имеет числовое значение 500. И как раз в этой строчке мы можем, на этой строчке мы можем получить пример такой древней математики. Слово, образ буквицы «слово» имеет числовой код 200. Образ буквицы «твердо» имеет числовой код 300, а образ «ферт» — 500. И смотрите, что у нас получается. 200 плюс 300 равняется 500. Либо слово плюс твердо равняется ферт. То есть человек, у которого слово не расходится с делом, является благородным человеком. Вот такие интересные мировоззренческие послания несет нам древняя арифметика, в отличие от современной математики, где складывают только гвозди, бабло или какие-то предметы. В древности, в нашем русском языке, жила еще и мудрость чисел, которая тоже обретала свои смыслы, прежде всего смыслы духовно-нравственного восхождения. К этому возрасту человек должен быть настолько осознанным, чтобы понимать, как каждая его мысль, каждое слово, дело и взаимодействие с людьми напрямую влияет на его жизнь, и вступать только в те взаимоотношения, которые принесут благо его роду. Это постоянный осознанный выбор. Важно осознавать все, то, о чем я думаю, что говорю, что делаю. Постоянно задавать себе вопрос, приносит ли это благо мне, моей семье, моему роду, народу, моей родине, всему роду человеческому. Для мужчин благородный путь — это путь служения на благо рода, на родины, во имя мира на земле. Поза «ферт» — руки в боки, в ней очень много первородной силы. Люди, когда не хватает силы, а хочется доказать свою правоту, часто неосознанно встают в такую позу. И если они действительно правы, то приходит с этой позой родовая энергия. Через нее мы входим в поток соединения с предками. Если мы находимся в теневом своем аспекте, то тогда в этой позе мы начинаем петушиться, наезжать друг на друга или заниматься самолюбованием, как герой из фильма сказки «Морозко». Как же буквица «ферт» проявляется в волшебной сказке? Это прежде всего посвящение в богатыри. После испытаний в избушке наш герой получает в дар от Яги и Велеса волшебные подарки. Прежде всего, это путеводный клубочек, встроенный, активированный навигатор путей. Это огонь любви богатырского сердца. Это меч-кладенец, обретение внутреннего благородства и достоинства. Это обретение стати и силы своего тела, силы своих костей, силы своего позвоночника, силы и мудрости глубинной, исходящих от самых глубин-глубин, от костей идущие. Герой получает волшебного коня, силу семижильную, выносливость, скорость и мощную, целостную, единую связь своего сознания и подсознания. Отныне сознание и подсознание, конь и наездник, могут вместе совершать подвиги. А также герой получает ключи-подсказки по навигации в мире темной Нави, в Змеином и Кощеевом царстве для прохождения следующих этапов пути. Иванушка превращается в Ивана-богатыря, Руслан сражается с головой и получает меч Святогора. Герой фильма «Аватар» проходит испытания по укрощению огромного дракона-экрана с именем «Последняя тень» в решающий момент перед самой решающей битвой. Как поступят герои сказок, проходя испытания? Будут ли их поступки благородными или будут полны корысти и страха? И это время проверяет, насколько теория увязывается с практикой, насколько нерушимо и твердо слово и наше намерение. Одно дело знать, что за поступок будет наказание, а другое дело получать наказание за поступок. Это разные состояния. Не все герои ведут себя благородно. Так братья младшие спят в избушке во время решающей битвы и не выходят в нужный момент на помощь Ивану. Кто-то из персонажей завистников задумал предательство и подлость, например, украсть у героя победу и вынашивает темные замыслы. И на этом пути каждый проявляет себя таким, какой он есть. И народная мудрость гласит: в поединке побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто в правде. Мы это знаем, но так ли это, нам пока неизвестно. Все остальное предстоит проверить на следующих этапах пути. Народная мудрость намекает: благородным станет тот, кто роду благо принесет. А мы, наш герой, и мы вместе с ним, получив полное снаряжение и инструменты волшебной силы для решающего сражения, отправляемся дальше. И следующий ключик, подсказка, образ буквицы «Хер» или «Хор», как ее называют еще, это следующий ключ. Образ этой буквицы — это равновесие всех сил, всех миров, гармония, равновесие противоположностей, точка сборки, средокрестие которой в сердце. Поза «Хор» или «Хер» — прорастание своим телом во все миры. Корни и ветви проникают во все вселенные. Тело предельно натянуто и выстроено во все стороны. Для того, чтобы свое тело таким образом настроить, русским богатырям современным в помощь тренажер «Правила», а также тренажеры и разные упражнения при подготовке космонавтов. На позу «Хер» и на важность ее намекает Андреевский крест. И всем нам очень важно сейчас стать центрированными, гармоничными, героями и настоящими хорошими людьми. Герой и хороший человек — это тот, который может быть предельно центрированным в самый решающий момент. Как же проявляется эта буквица в сказках? В сказках — это тот этап, когда герои отправляются в путешествие в глубину темной яви, в царство змеев и кощеев. Испытания продолжаются, но герой готов к ним. Он попадает в глубинные подземные миры. Сможет ли он сейчас быть в центре циклона, в центре своего внутреннего храма, в хоромах внутреннего света, сохранять предельное равновесие всех противоположностей в себе самом, обрести внутреннюю точку опоры, точку сборки в самый решающий момент, когда кругом бушует ураган? В этом мире тоже есть свои стражи, которые испытывают героя на страх страхов, смерть. И герой понимает, что он либо победит, сможет ответить на вопрос какого-то стража-хранителя, либо он умрет сейчас же, даже не выйдя на рубеж этой битвы. Например, часто встречаются такие стражи этих пространств, где проходит инициация смертельной опасностью. это паук. Например, в сказке «Кощей бессмертный» и, кстати, в ее экранизации, которая вышла на экраны нашей страны в 1941 году, это сказка «Кощей бессмертный». Представьте, 1941 год, в самом начале Великой Отечественной войны на экран выходит волшебная сказка, где очень много ключиков, подсказок. Они есть всегда. Слышим ли мы их? Услышьте. Паук затягивает богатыря в своей сети. Вот один из моментов этой сказки, этого фильма. На кону жизнь или смерть. И карта является сказанное слово. И нужно уметь понять, почувствовать суть и смысл. Тикают невидимые часы, отмеряя меру времени. Сохранит ли в этой ситуации герой равновесие, покой, ясность сознания, скорость мысли, связь со своим центром, с землей-матушкой, со светом солнца, со своим собственным сознанием? «Что на свете всего быстрее?» — спрашивает паук. «Что на свете всего живее?» Или в разных вариациях мы можем услышать такие сказки. «Что на свете всего мягче?» «Что на свете всего слаще?» Не буду давать вам ответы на эти волшебные загадки. Попробуйте найти их сами. Остановлюсь только на последней загадке. Что на свете всего дороже, или в других вариантах, что на свете всего милее, спрашивают стражи этого мира. «Василиса!» — отвечает Иванушка. «Ха-ха-ха!» — кричит паук, затаскивая его в свои сети. И Иван отвечает, находясь на этапе вот этом самом страшном, фактически уже на рубеже смерти. «Жизнь! Жизнь всего дороже!» — отвечает наш сказочный герой. И паук отступает, и давая возможности пройти ему дальше. Принятие смерти и бесстрашие равновесия, ясность сознания позволяет ему выйти на следующий уровень, на лезвие бритвы. Это тот период, когда Руслан летит с Черномором, держа его за бороду. Это тот момент, когда Иван выходит на Калинов мост у реки Смородины сражаться со змеями о 3, 6, 9 и 12 главах. Это тот момент, когда Фродо вступает в Мордор, когда герой фильма «Аватар» летит навстречу врагам на экране в неравный бой. Это тот момент, когда Христос спускается в ад, а Одиссей направляет корабль между Сциллой и Харибдой. Никто из этих героев на данный момент не знает, но верит, что все закончится хорошо. И обретая в этом неустойчивом положении внутреннюю точку опоры, точку сборки, он выходит один на один вот с этой смертельной опасностью, веря, что все закончится хорошо. До сих пор в языке сохранилось слово «похерить». Оно означает «завершать дела». И вот смотрите, сказал Руслан, что найдет вход в царство Черномора и вернет отцу Людмилу, и он выполнил. Сказал Иван, что найдет смерть Кощееву и Василису, и он нашел. То есть герои уже вступили в тот момент, когда они своей жизнью отвечают за сказанное слово. Сказал Фродо, что принесет кольцо в Мордор, и принес. Завершил дело, довел его до победного конца. Но будет ли победа за героем или нет, пока еще не ясно. Во всех сказках и мифах последний бой всегда неравный. Сила духа и сила воли, настоящее состояние богатырства и правильная битва укрепляют и делают устойчивыми в самый решающий момент. И тогда, откуда ни возьмись, приходят на помощь волшебные силы. Только тогда, когда все доведено до предела, на грани, на пределе человеческой возможностей. Так было во время Великой Отечественной войны. И так будет в этой войне, если люди станут настоящими героями и пойдут в решающую битву с нечистью поганой. Извечный кон, о котором нам говорят веды, гласит: «Никто не может препятствовать душе на пути ее восхождения по золотому пути совершенствования, кроме нее самой. А значит, у каждого из нас есть шанс стать настоящим героем, победить свою собственную тьму, свое собственное невежество. Экзамен пройден, врата в пространство, где вершится извечная битва, открытая. И когда человек выполняет свое предназначение и повинуется року, он испытывает величайшее счастье, радость и прилив сил и уверенно идет навстречу неизбежному в состоянии богатырского подвига и, готовясь к смертельному бою, поет великую песнь жизни, ибо знает коны мироздания, так как есть только жизнь. И прямо сейчас для всех нас идет эта решающая битва. Змеи и их псы и шакалы вылезли со всех щелей. Все маски сброшены. Кощей ведут в бои своих взросленных фарков, легионы биороботов. Все человечество сейчас делает внутренний нравственный выбор. Кто он в этой битве? Ничего более умного и нового змеи и кощей не придумали, так как у них совсем плохо с творческими способностями. Они только мастера искривлять правду, подливать в бочку меда ложку дегтя, сеять заранее энергию страха, тем самым опуская частоты человека. И именно при опускании частот они могут победить богатырей да людей русских. А русские, что ныне родятся, на бой что, совсем не годятся? Мы живем в условиях информационной войны. В современном мире очень много манипуляций, подмен, запуток, неразберихи, лжи и кривды. Современные змеи и кощеи разыгрывают партию из двух противоположных сценариев, между которыми нам предлагают сделать свой выбор. Первый сценарий хаоса или страшилка. Иллюзия номер один. Это коронавирус. Лорд Волан-де-Морт. Или тот, кого нельзя называть. Это изоляция всех в тюрьмах своих квартир, это мировая пандемия, бактериологическая война, нехватка ресурсов, продовольствия, обрушение финансовой системы и всей экономики, это отключение электроэнергии, интернета, это неспособность государств навести порядок в своих странах, это политический передел мира, за которыми следуют мародерство, паника, истерия, война и смерть миллиардов людей. Методом манипуляции и сбора энергии людей в этом сценарии Кощеев является создание эгрегора болезней и самого вируса, сбор энергии страха и гаваха, энергии страданий, что опускает вибрации человека на очень низкочастотный уровень, где человек и может подхватить настоящий физический вирус. Если человек на резонансе словил волну страха и поддался ей, внутри него начинает вырабатываться империл, внутренний яд, и человек сам себя может отравить этим ядом. Энергия империла и гаваха очень заразна. И самое глупое сейчас — заразиться энергией истерии и страха. Вспомните притчу о чуме, которая пришла в город, чтобы забрать 5000 человек. Но забрала 50 тысяч. Почему? Потому что остальные умерли от своего собственного страха. Сейчас прикол тут ходит на сказочной Руси. Почему люди стали закупать продукты и туалетную бумагу? Потому что на одного заразившегося 100 обосравшихся. Но это так, для того, чтобы вам планы Змеев Горынычей показались на самом деле просто такой вот страшной страшилкой иллюзий. И это на самом деле так, ничего другого за этим не стоит. Это может материализоваться только если мы поддадимся на их очередную уловку и манипуляцию. Но Кощеи и Змеи Горынычи — очень древние создания, и они очень много разных сценариев своих уже материализовали. Поэтому у них всегда наготове ложь номер один, иллюзия два, сценарий матричного порядка, идеальный искусственный защищенный мир Люцифера. Это извлечение от вируса посредством всеобщей вакцинации. Это военная диктатура, мировое электронное правительство, поголовная чипизация, цифровая экономика, цифровизация всех сфер жизни, идеальный порядок матрицы, матричный концлагерь, роботизация. Кто хочет узнать, как это может выглядеть, рекомендую посмотреть очень древний фильм «Суррогаты». Такая страшилка для того, чтобы совсем испугаться и этот сценарий разрушить. Или не испугаться и этот сценарий разрушить. Итак, методом манипуляции и сбора энергии людей является создание матрицы за счет страха людей перед таким сценарием. Другие возможным вариантом эти бесы транслируют через многочисленные фильмы-катастрофы, после которых всех спасут в матричном порядке. Агония сил хаоса предрешена законом времени. Они уходят. Но если вы поддадитесь их кривде, чарам, иллюзиям, они, падая в бездну, могут своим хвостом прихватить вас за собой. Битва на Калиновом мосту уже идет. Мы все сейчас на острие клинка, на лезвии бритвы меча, отточенном до острия бритвы. Богиня Карма, Кали, Кощей проверяют нас, людей, на человечность. А что происходит в мире сейчас со сказочной колокольни? Сейчас происходит великое пробуждение людей от морока. 7 последних лет и много лет до этого прилетали к людям золотые петушки, приносили знания и веду мудрую. Но многие не захотели просыпаться. Сейчас прилетел жареный петух и начал клевать, как каждого по-разному, по всему миру. И наша задача — проснуться, помочь богатырю выиграть битву, самим каждому из нас проснуться и тем самым создать поле единого русского богатыря. Без нас Русь, русский богатырь, без нашей энергии, без нашей честности, без нашей правды и смелости не сможет выиграть эту битву. Наша задача — помочь единому полю русского богатыря всем миром. И тогда мы все сможем пройти по золотой ниточке, по золотому лезвию бритвы, сделать свой выбор, потому что час Х или час быка настал. Человечество сдает экзамен на человечность, целостность, соединение с родом, землей-матушкой, с родными богами, природой и между собой, со своими сородичами. А в обычной мирной жизни, если нет никаких экстремальных ситуаций, то эта буквица Хер-Хор 27 годам проявляется очень просто. К этому времени важно обрести гармонию и равновесие различных сфер своей жизни, выстроить вокруг себя четкий красивый узор личного цветка жизни. И важно научиться доводить все дела до конца. А народная мудрость гласит: «Вечная слава героям, вечная слава тем, кто выстоял в битве и устоял перед чарами и мороков наших учителей-ворогов. Храни свой храм. Смелого пуля боится и смелого штык не берет. Помните об этом, вступая в следующую дверь». И последняя буквица, самый главный экзамен, который мы сейчас проходим, еще один ключик-подсказка, дает нам буквица «От». Ее образное значение, окончание, предел, окончательный результат, ответственность и ответ, озарение, откровение, открытие, отдых и начало нового, точка отсчета нового путешествия. И во время решающей битвы человек достигает своего предела и выходит на новую, невозможную, как ему казалось, ступень перед лицом смерти. Открывают дверь и находят то, не знаю что. Вершится последняя битва. Это победа над змеями на Калиновом мосту у реки Смородины. Пока еще это все не в нашей реальности. Пока еще это мудрость, веда от тех сказочных героев, которые в свое время уже выиграли эту битву. Мы тоже можем это сделать. Итак, многие головы отрубает герой змеям, а они вырастают вновь. И важно их прижечь. Или другими словами, важно распознать, научиться чуять змеиную суть, не играть в змеиные и кощеевые игры, учиться распознавать за разными фантиками настоящую сутевую основу и не поддаваться очередным лохотронам, которые в разных формах, словно одна голова падает, на ее месте другие вырастают в других декорациях, в других формах. То есть как только мы это распознаем, мы сможем прижечь головы змеям Горынычей, и на их месте не вырастут новые. Это последняя битва, это победа Руслана над злым Карлом, отрубание длинной бороды, многочисленных эгрегориальных источников питания. Сила темных властелинов в энергии, которые они собирают через многочисленные эгрегоры, главный из которых — эгрегор страха, смерти и ужаса. Все, что нужно сделать, это обнулить эти эгрегоры, не питая их своим вниманием, своим действием, своими деньгами, своими средствами и направить свое внимание в реализацию других полезных для себя, своих семей, родов, истории, в новые проекты, в новый образ будущего, такой, какой вы захотите его сотворить. Тот образ будущего, который мы захотим сотворить всем миром. Это и победа во Второй мировой войне, которая затем перешла в свою скрытую фазу. И наша задача — завершить эту фашистскую историю в новой фазе сегодняшнего дня. Это и победа над Кощеем, когда Иван Богатырь под волшебным дубом ломает иглу Кощееву. Победа над смертью Кощеевой — это победа над страхом страхов. Главное — отклонить предложение искушения Кощея в его царстве, предложение на власть над миром, предложение злата и материального богатства, предложение земной славы, сломать перегородку двойственности, разделенности между полушариями нашего головного мозга, между черным и белым, между полярности, войти в состояние целостности, в состояние откровения и озарения, и оттуда изнутри получить ответы на все вопросы. И на этом рубеже, что предлагают сказочные силы света, как ключики подсказки нам всем сейчас? Распознать и не участвовать в чужих сценариях сбора энергии, массовых медитациях по чужим алгоритмам, кем-то сформированных мыслеобразов. Лучше настраивайтесь сами или в группах единомышленников светлые мыслеобразы, и пусть ваш образ жизни сам по себе станет ежедневной молитвенной практикой. Изучайте в это время энергоинформационную безопасность, книги Андрея Ивашко по энергоинформационной безопасности и других мудрых учителей вам в помощь. Выходите из эгрегориальных структур, не питайте их своим вниманием, эти низкочастотные сценарии. Объединяйтесь с близкими по духу людьми, с нашими родными, поддерживайте друг друга и создавайте в складчину независимые совместные проекты жизнеобеспечения и стратегического развития во всех ключевых направлениях. Общайтесь с природой и родными богами. Обращайте свой взор к солнышку ясному. Дышите свежим воздухом. Позаботьтесь о чистоте и структурированности воды. Изучайте и, главное, практикуйте русские здравы. Столько волшебных ключей по здравам есть в эфирах Народного славянского радио. Столько уже знаний отдано вам. Пользуйтесь, люди. А главное, настраивайтесь с помощью ключиков-подсказок, заложенных в русском языке, на самые высокие камертонные образы. Повышайте свою чистоту. Создавайте самый светлый образ будущего для вас, для ваших семей, родов, родины, планеты Земля и всего мироздания в целом. И усиливайте их своим вниманием, ресурсами, действиями, своим каждодневным выбором. Становитесь сотворцами Творца рода Пращура, сил праве и славе. Учитесь упорядочивать себя и пространство вокруг по образу и подобию живых систем. Учитесь творить космос. И помимо тех сказок, которые были ключиками-подсказками на нашем пути сегодня, обратите еще внимание на сказки Николая Носова «Незнайка на Луне», на книги Волкова из цикла «Волшебник изумрудного города». Буду рада, если вы обратите внимание на мою книгу «Сказ о золотой цепи образов русского языка» и разные другие ключики, подсказки. потому что сказка сказывается, и в наших руках выиграть в этом сражении во имя великого преображения мира, чтобы снова земля снова расцветала краше прежнего и цвела садами, лугами, нивами. Изучайте народную мудрость, лучшее из наследия наших предков различных времен, и предпринимайте решительные действия на основании сути понимания процессов. Внутри себя храните спокойствие и почувствуйте вдохновляющую радость от происходящих эпохальных очистительных процессов. Только вы сами можете ускорить или сократить то время турбулентности, в котором мы оказались. Питайте своей силой и вниманием самые светлые образы. Сами создавайте светоносные миры. Чем больше будет пробужденных людей, тем быстрее закончится эта страшная глава волшебной сказки жизни. Время часа X пришло, и время за нас. 2020 год — ключевой поворотный год. И само слово «ключ» есть внутри числовых кодов этого года. Этот год 2020 от Рождества Бога Слова. И ценность строчки буквицы четвертой — это главное послание, главная веда ныне живущему человечеству, передана издревле нашими предками на время ключевого перехода. И мы сейчас живем в более светлое время. Самые темные времена позади. И если время — наш враг, нам не поможет ни один союзник. Но сейчас время за нас. И если время — наш союзник — нам не страшен ни один враг. Для настоящих людей и сказочных героев будет добр и ласковый ветер перемен. А все настоящие исконные сказки, легенды и мифы заканчиваются хорошо. От — это точка промежуточного отчета на важном этапе пути по золотой ниточке восхождения. Промежуточный результат, экзамен, кон ответственности, пора отвечать за содеянное. Это время становления утраченного равновесия, баланса сил. Открываются врата и славе, и нави одновременно. Герои получают или дары, или какие-то наказания по своим заслугам, от беленьких условно и от черненьких. На этом пути есть побежденные, павшие, есть сгинувшие в небытие легионы нечисти, записаны психотипы предателей, прописаны извечные процессы, происходящие в душах и подсознаниях людей, извечные коны мироздания. И все передано нашими предками в виде намеков, волшебных инструментов, помощников в экстремальной ситуации. Но воспользоваться этими ключиками могут только люди с чистым сердцем. Герои возвращаются домой, преображенными, завершив очередной этап своего пути. И кому-то воздается одно по заслугам, кому-то другое. Настоящий сказочный герой встречается со своей любимой и обретает состояние зрелого счастья. Если в начале пути у нас еще все юнцы зеленые, на этапе этом проходит мощное взросление, то к концу этого периода герои встречаются преображенными и случается настоящая свадьба. Мы в этом эфире мало говорили отдельно о женских посвящениях и инициациях. Об этом можно отдельно затем поговорить. Сейчас я старалась сделать акцент на общечеловеческих этапах посвящения. Для тех, кто хочет узнать о нюансах жизненных женских испытаний, которые, по сути, такие же, как испытания молодцев и богатырей, можете обратить внимание на книгу Кларисы Эстес «Бегущая с волками». Это мудрейшая книга, которая в свое время тоже мне очень помогла на своем женском пути глубинных внутренних инициаций. Там идет разбор очень многих женских архетипических волшебных сказок для того, чтобы понять, как можно этим знанием пользоваться здесь и сейчас. Настоящая сказочная свадьба свершена. Герои возвращаются в мир, которые они своими волшебными талантами в паре и с близкими людьми начнут преображать и творить заново. Закрываются врата волшебного мира инициаций, герои возвращаются в свой родной дом, но совсем другими становятся целостными, осознанными, озаренными и просветленными, связанными с родом. Иванушка-дурачок становится Иваном-богатырем или Иваном-царевичем. Руслан становится победителем Черномора. Джек Салли, герой фильма «Аватар», становится одним из рода Нави. И народная мудрость гласит, что всегда идите до конца, ведь никто живой предела своего не изведал. А наше путешествие в тайны языка и мудрости подсказок в буквице продолжится на следующем занятии, когда мы с вами будем прокладывать путь от буквицы «от», которая завершает этот сказочный этап, и будем вместе с героями русских сказок и другой литературы, которая связана с подсказками по возрастным посвящениям, с мифами, с легендами разных народов, открывать царя в голове и налаживать свое клубье тело, становиться царями, царицами, управителями своей жизни, своей реальности. До новых встреч, которые нас ждут во вратах Золотого Царства. А сейчас, после небольшой отбивочки, я рада буду ответить на ваши вопросы. Благодарю тебя, Василиса, за твой доклад. Сейчас я поставлю отбивочку и переходим ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 7 апреля 2020 года вторник. Тема сегодняшнего живого эфира – азбучная истина клубьего тела. Образование жизни на основе буквицы. Сегодня был пятый выпуск от 22 до 28 лет. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко, Василиса и Светлана Большакова в чате. Напомню, что тем, кто захочет пересмотреть живой эфир, он выйдет где-то через 5-7 дней после того, как обработается звук. Вопросы свои вы могли задавать на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Задаю тебе первый вопрос, да, пришедший от медоеда Барсука. Если человек совсем с 4 лет без родителей, учеба вдали от дома и родным все равно, и он слыхом не слыхивал про все эти тела и их развитие, реально настроить и наверстать? Рада тебе, медоед Барсук, очень всегда меня оживляет твое присутствие в эфире. Конечно, будет непросто. Все зависит от уровня души человека и от ее задач, от ее предназначения. Как говорится, испытание не дается не по силам. Поэтому нужно обратиться к своему собственному сердцу, сделать обязательно запрос к высшим силам и вглубь самого себя и попросить активировать изнутри вот эту родовую память. Как правило, во времена экстремальных всяких перемен и ситуаций то, что мы в обычной такой повседневной размеренной жизни можем проходить долго, постепенно, не торопясь, и даже ничего страшного не будет, если мы какие-то экзамены в школе жизни не сдали, то в экстремальной ситуации наши возможности и способности обостряются, если мы этого действительно хотим и делаем на это запрос. Поэтому будет на то желание, все можно восстановить, может быть, не в полном объеме, но активировать все эти способности нужно, потому что мы все рождаемся с этой ведой. Просто мы об этом не знали в силу разных обстоятельств, например, таких, как вы обозначили. Я ответила. Следующий вопрос от Медоеда Барсука. Может, не по теме эфира, но помню по сказкам «Меч-кладенец», что это по-вашему значит. Благодарю. В мудрых сказках каждый образ можно расшифровывать очень многомерно. И меч-кладенец также имеет разные слои связей. Но в таком, по сути, который имеет отношение к нашему эфиру, меч-кладенец — это образ выстроенного человеческого тела, его костной системы, внутри которой находится мощнейшая сила, родовая сила в наших костях находится, в нашем позвоночнике, в наших суставах, в выстроенном нашем остове. То есть внутри нас находится вот этот вот крест. И средокрестие его как раз находится на уровне нашего сердца. И когда мы выстраиваем внутренний вот этот меч или внутренний крест, мы через определенные практики и через определенный внутренний запрос начинаем активировать в себе вот эту родовую мощнейшую силу, которая и кладет на лопатки всех наших недругов через активизацию родовой памяти этих глубинных знаний. Там живет самый главный клад. Благодарю и ответила. Вопрос задает Анжела Шемшур. Как запомнить такой ряд буквиц и такое тело? Имеется в виду 7 буквиц, как запомнить, или вообще все буквицы? Ну как, сразу... Наверное, все буквицы. Важно их не запомнить. Вы, когда начнете изучать буквицу и столкнетесь с огромными объемами информации, которые лежат в глубине каждого образа, вы поймете, что запоминать их не нужно, они сами запомнятся по мере вашего изучения, по мере того, как вы будете постигать суть и смысл каждой буквицы. Просто заучить буквицы, их последовательность, их проговаривать, ну, на каком-то раннем этапе, возможно, имеет какое-то значение. Ну, есть люди, которые просто сначала механически заучивают образы буквиц по названиям, по схеме, потом начинают их пропевать, проговаривать, и постепенно с этим начинают работать с пониманием сути и смысла этих образов. И тогда это тоже активирует наши клады внутренней родовой памяти. То есть как? В школе жизни, в волшебной школе и в школе Создателя очень непросто учиться, нужно трудиться. Трудитесь, и вы сможете не только запомнить, но и начать погружаться вглубь каждого образа. Единственное очень важное предупреждение — на этом пути нужно быть очень осторожными. Тише едешь, дальше будешь. То есть либо вы можете пойти по пути лжи, то есть поверхностного знания. Ложь — это то, что является поверхностным. То есть поверхностно выучите эти буквицы, запомните, будете повторять, и ничего это в вашей жизни не изменит. Но зато у вас получится быстро запомнить. А другой путь — вы начнете помаленечку, шаг за шагом, медленно изучать систему эту русского языка, открывать, чувствовать эти смыслы внутри себя самой. Станете это свивать с теми знаниями, которые у вас есть, а то многие же слова сохранились до сих пор в нашей жизни. Значит, это не новое знание, оно уже внутри нас каким-то образом есть. Этот клад в нас хранится. И тогда медленно вы будете углубляться в суть, понимать, и это станет не заученным знанием поверхностным, а глубинным, глубинной ведой о сути и смысле слов. Следующий вопрос задает Ива Изелянова. Разве путь прави и золотой путь не одно и то же? Путь прави и золотой путь — это одно и то же. Разными словами. В наш язык очень богатый, многообразный, и у нас есть какие-то образные ассоциации, которые помогают нам одно и то же понятие, ну, разными словами в разных обертках проявить. В данном случае путь прави, златый путь восхождения, путь эволюции или путь правды — это один и тот же путь, ну, по-моему. Вопрос задает Иринка Шанти. Можно ли заказать книгу? буквицу, глаголицу и подобные книги у вас для отправки в Сан-Франциско? Да, у нас можно заказать книги. У нас на ярмарке «Сказочной Руси», которой руководит Дубыня Богатырь, он же Роман Головин, есть очень много книг по образной основе русского языка, в частности, все те книги, которые вы назвали. И есть учебные пособия, в частности, кубики-буквики, настольные игры, играя в которые, можно быстрее и самим, и с детками изучать образную основу русского языка. Это и какие-то игры и пособия, которые делала я, это игры и пособия Ивана Царевича по образной структуре русского языка, это книги Андрея Ивашко «Исцеление русской орфографии», это различные семинары, это сказки русские, это сказки современных писателей и очень много других книг, интересных по истории и культуре русского народа. Так что ищите ВКонтакте ярмарка «Сказочной Руси», либо можете позвонить по телефону 8-921-77-222-87, Роман, он же Дубыня Богатырь, и он вам поможет отправить в любую страну. Ну, конечно, когда будет работать почта. У нас пока почта рядом со Святогорьем работает. Поэтому на днях мы отправляли посылки в другие страны. Но до экстремальной ситуации это было вообще сделать легко. Благодарю. Следующий вопрос задает медоед Барсук. Иван сжег кожу лягушки из лучших побуждений, чтобы царевна с ним осталась, не зная всей картины. Как в жизни отличить то, что нужно, от того, что хочется? Есть рецепт универсальный? Благодарю. Медоед Барсук, я как раз весь эфир об этом рассказывала. Так что рекомендую переслушать. Через 5-7 дней эфир выйдет. Можно будет переслушать. Реплика от Виктора Яковлева. Оук по форме напоминает вилочковую железу, тимус. Это реплика. Да, все верно. Следующий вопрос. Сергей Дуденков. Что делать, если всю жизнь больно духовно? Сергей, я вас поздравляю, потому что если вам больно всю жизнь, значит, у вас живое сердце. И поверьте, что сейчас те люди, у которых живое сердце, они все испытывают боль. Эта боль бывает настолько в разных вариациях, настолько разные уровни боли. Это говорит о том, что ваше сердце не замерзло окончательно, это ваше сердце не закрыто. Это говорит о том, что ваше сердце не очерствело, проходя через все те испытания, которые проходили люди в темную эпоху, и особенно в эпоху Люсы, и особенно последние 100 лет. Это тяжелейшие испытания родов, народа и людей, и это память боли, страданий, предательств живет внутри каждого из нас, плюс живые люди кожей чувствуют, сердцем чувствуют несовершенство мира и то, что в мире происходит что-то чудовищное, и живое сердце на это откликается болью. И для того, чтобы боли было меньше, есть два пути. То есть либо мы пойдем в путь закрытия сердца, очерствления, и, соответственно, тогда нам будет не больно, то есть мы себя заморозим до безболезненного состояния, такую анестезию себе ведем сердечную сами. И второй путь — это путь, наоборот, максимального оживления сердца. И если будет какой-то отклик среди слушателей, вы можете в обратной связи дать в виде каких-то ваших пожеланий. И, возможно, мы позднее проведем отдельный эфир по тому, как можно сейчас нам помогать друг другу открывать наши сердца так, чтобы боли становилось меньше. То есть чем более огненное сердце, тем меньше боли. То есть вариант раз — мы замораживаем сердце не больно, вариант два — мы идем в эту боль до того состояния, пока сердце не превратится в плазменную такую вот основу, и тогда мы будем умом понимать, что мир несовершенен, и тогда мы будем чувствовать, как его можно изменить к лучшему. Мы будем чувствовать, как нам наносят удары, как нас расстреливают различные силы и словом, и делом, как нас предают. Мы будем наблюдать это. Но сердце будет это все принимать и пережигать в своем огне. И это тот путь, который выбрала в свое время я. Поверьте, я очень много в своей жизни испытала боли, и я очень рада, что я пошла по пути открытого сердца. Это дает возможность мне в том числе передавать вам ту веду, которую я передаю сейчас. Благодарю за вопрос. Так что сделайте свой выбор и утвердитесь на пути открытого сердца. Благодарю. Два вопроса подряд от Медоеда Барсука. Во время реанимации своего холодного сердца, если человек не понимает знаков и сигналов жизни, то может ли это действо окончиться его смертью? Если да, то можно как-нибудь с холодным жить? Медоед Барсук, сегодня столько вопросов от вас. Впрочем, как и всегда. Да, если у человека сердце очень сильно замерзло, то с таким сердцем можно жить. И многие люди, особенно в последнее время, жили с холодным сердцем. И жили они до той ситуации, пока не настал час X. Насколько сейчас, когда приходят мощнейшие энергии света, которые прожигают нас насквозь и которые оживляют наше тело и наши энергетические структуры, насколько вы сможете, будучи замороженными, не выгореть в этом огненном процессе, я не знаю. То есть, скорее, большинство людей, у меня есть предположение, что большинство людей, как и предупреждали Рерихи, во времена огненной эпохи не пройдут испытания сердца. И уже мы, очевидно, видим, что огромное количество сердечных болезней, внезапных смертей от остановки сердца, там инсульты, инфаркты, разные другие заболевания сердца, причем не только у пожилых людей, но и у многих зрелых и даже молодых людей. Это то, что Рерихи называли выгоранием сердечного центра во время огненных энергий. К этому же относятся различные раковые заболевания. Ну, они немножко имеют свои интонации, конечно, но по большому счету это тоже болезни огненной эпохи, это убирание людей, которые не проходят божественных экзаменов. И будете ли вы проходить это испытание через перерождение в новом теле? Ваша душа примет желание уйти, да, либо вы захотите реанимировать свое сердце и оживить его и сделать горячим. Это ваше право. Как будет конкретно в вашем случае, никто не знает, кроме вас. Следующий вопрос от Медоеда Барсука. Если ответите, буду благодарен. На нет и нет. Медоед Барсук сегодня со мной один разговаривает, он, наверное, один в эфире. Ну, некоторые еще бывают, но практически да. Вот такой вопрос. Самураи те же богатыри? Вы знаете, я, наверное, не буду отвечать на этот вопрос, потому что я недостаточно хорошо изучала самураев, и поэтому как-то делать вот полную аналогию я не буду на данный момент. То есть я всегда говорю только в том, в чем я уверена, проведя исследование. То есть здесь у меня просто недостаточно знаний о самураях, я не копала глубоко в эту тему. Благодарю. Последний вопрос прислала Солнце. Василиса, доброго здравия. Подскажи, пожалуйста, текст, который ты читала во время эфира из твоей книги. Если да, то будь добра, повтори, как она называется и где ее приобрести. Благодарю. Здравствуй, Солнце. Очень рада тебе. Я в этом эфире читала тексты из разных источников. Там были из моей книги «Сказ о золотой цепи образов живого языка» отдельные фрагменты. Там бы я читала стихи из своей очень старой, вот такой же потертой книжечки, которая вышла в 2005 году, «Сборник лирических стихов тебе». Я читала отсюда стих «Предательство». Я Какие-то у меня был план того, что мне поведала Ига, на основании которого я вам передавала послание от Иги и читала чужие стихи, несколько чужих стихов, и называя авторов, и читала фрагменты из волшебных сказок. Сейчас того текста, который есть, который был сегодня в эфире, нигде не издано. Ну, возможно, у меня есть такие мысли, что на базе этих знаний я в дальнейшем напишу книгу, которая так и будет называться «Образование на основе буквицы». Когда она выйдет, пока не знаю. Благодарю за такой вопрос. Благодарю. Будет здорово, если такая книга выйдет. Василиса, я все вопросы и реплики озвучил, и по традиции, по нашей доброй. Скажи что-нибудь светлое нашим слушателям и зрителям. Дорогие друзья, я еще раз вас прошу положить руки на сердце, так вот на наше серебряное царство, почувствовать его, поставить намерение на оживление своего сердца, на то, чтобы оно сияло солнцем, разгоралось, соединялось с нашим солнцем-светилом, и через него было соединено с великим космическим солнцем, чтобы именно через этот проводник мы могли с вами оживать, становиться настоящими людьми и человеками и проходить достойно все испытания в удивительно прекрасной, интересной, очень такой будоражащей и зовущей к чему-то новому школе Создателя. Будьте мудрыми учениками и помните, что наши мудрые предки передали нам на все времена самые главные подсказки, и они у нас есть. Всего вам доброго, до новых встреч, и в следующий раз нас ждет путешествие в мир Колобьева тела. Мы будем говорить с вами о пятой строчке буквицы. Всего доброго, до свидания. Василиса, благодарю тебя, что ты раскрыла еще 7 образов буквиц в 5-м выпуске. С радостью будем тебя ждать в 6-м выпуске. А на окончание, в завершение я хочу напомнить, что сегодня было 7 апреля 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира – «Азбучная истина Клубьего тела. Образование жизни на основе буквицы. 5-й выпуск. От 22 до 28 лет». В виртуальной студии находилась Василиса, Евгения Роденко и Светлана Большакова была в чате, принимала ваши вопросы и реплики. Благодарю. Благодарю Светлана и благодарю всех сотрудников, всех богатырей и красных девиц, которые совершают сейчас свой подвиг на Народном славянском радио. Всего вам доброго. И я благодарю всех за участие в эфире, за вашу помощь в развитии Народного славянского радио, за ваши вопросы и ваши реплики. Вместе сделаем мир лучше. Всем добра, быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.